Итак, начинаем нашу лекцию. Слово «безумие», оно отражает совсем другой смысл, нежели оно звучит по-русски. «Безумие» означает отсутствие мышления, отсутствие эмоционального понимания вещей. Но на санскрите «безумие» означает отсутствие разума. У нас в русском языке нет слова «безразумие». Но это больше подходит к этому слову, о чем мы будем сегодня говорить. То есть мы будем говорить о безразумии, но такого слова нет, поэтому мы называем его безумием. Следует знать, что разум, имея тонкую природу, как мы уже много раз говорили об этом, фактически ведет нас за собой в жизни. Он является силой, с помощью которой вершится наша судьба. Мы не можем противостоять своему собственному разуму. Это ключевой момент в нашем сознании. То есть мы не можем, если разум чего-то желает, то мы не можем противиться этому. Так человек не может таким образом вылечить просто так вредные привычки. Вредные привычки – это вид безумия. Что это означает? Это означает, что человек не может поступить по-другому, нежели вот так. Хотя он хочет этого сделать. Он хочет, но не может. Иногда не хочет даже. Это возможно в нашем сознании, это возможно только в одном случае, если разум имеет определенный вкус действовать в этом направлении. Это вкус, в ведах называют состояние стремления к определенному виду счастья, от которого невозможно отказаться. В ведах называют вкус к счастью, вкусом к счастью. Это звучит одним словом раса или вкус. Раса или вкус. Это означает вкус к счастью. Он находится в разуме. А знание, разум состоит из знания. Нам нужно знание только для одной цели. Это получить счастье. Мы хотим получить свой вкус к счастью. У людей, которые находятся в благости, у них счастье, они понимают только одну вещь под счастьем. Чаще всего они понимают под счастьем любовь к Богу. Другое, все остальное для них является вспомогательными моментами. То есть они не считают, что там комфортная жизнь там, и так далее, достаточно секса, сна там, и так далее, что это счастье. Они так не считают, как в основном люди в страсти считают. Люди в благости считают, что счастье – это когда ты способен любить Бога. Это счастье. А в противном случае счастья нет, если у тебя нет этого чувства. Люди в страсти, большинство, 99% людей на земле находятся в состоянии страсти. Они считают, что счастье – это когда все хорошо дома, когда есть деньги, есть здоровье, есть нормальные отношения со всеми. Вот. Комфорт, уют и так далее. Это означает счастье. Люди, которые находятся под влиянием сил невежества, они считают, что счастье – это находиться в каком-то состоянии, когда совсем не беспокоит ум, когда голос совести не тревожит. Это состояние обычно в пьяном виде, под наркотической зависимостью или в состоянии опьянения телом противоположного пола. То есть, нужно какое-то затуманивание мозгов. То есть, иначе жизнь тяжела. Для людей в невежестве им нужно постоянно или быть пьяным, или заниматься сексом, или наркотики, или еще какие-то глупые, дурные развлечения, типа американских горок, то вверх летишь, то вниз летишь. Надо, чтобы что-то происходило, чтобы что-то отвлекало от жизни. Это называется счастье в невежестве. Люди, которые практикуют вот это понимание счастья, которым кажется, что именно это является счастьем, они доходят до того, потому что вот эти вот извращенные наслаждения, они же тоже имеют бесконечность. То есть ими тоже никогда не удовлетворишься, как и любыми другими. Поэтому их извращения, они все время прогрессируют до тех пор, пока они не будут граничить с самоубийством там, или так далее. Это и есть безумие. Фактически, все люди на земле имеют какую-то степень безумия. Это связано с тем, что мы неправильно понимаем то, что является счастьем. Идея счастья у нас понята неправильно нами. Из-за этого все страдания, которые только существуют. Нам кажется, что счастье – это вкусное питание. Но вы все знаете, что счастья не бывает мало, не бывает много, его всегда мало. Вот, допустим, у вас каждый день есть небольшое количество пищи вкусной, которая не испортит здоровье. Это будет счастье, если каждый день есть вот именно это количество пищи, этой вкусной. Или все-таки будет хотеться еще побольше съесть, если она очень вкусная, если это счастье. Будет хотеться побольше, или человек удовлетворяется тем, что есть? Будет хотеться побольше? Не будет? Кому не будет, поднимите руку. Значит, уже наелись. В следующий раз захочется побольше. Такого не бывает, чтобы человеку не хотелось побольше. Ему всегда хочется. Или у него обмен веществ нарушен. Значит, ему даже столько, сколько он ест, и то много. У него будут возникать проблемы. Аппетит, если плохой, значит, интоксикация пищи вызывает. Итак, счастья всегда мало. Это утверждение означает, что мы имеем вечную природу, мы душа. Мы бесконечно хотим больше счастья, мы имеем бесконечную природу. Наше счастье всегда должно возрастать. Это возможно только в духовном мире. Или когда мы имеем взаимоотношения с духовной энергией. Что такое духовная энергия? Мы улыбаемся друг другу, это духовная энергия. Мы молимся Богу, мы имеем дело с духовной энергией. Мы хотим материального чего-то, денежек там, еще чего-то, это уже материальная энергия. Все, что касается материальной энергии, то здесь такое правило царит. Чем больше она нам дает радостей, тем больше мы погружаемся в страдания. Это удивительный феномен, который практически никто не понимает в этом мире. Например, пища вкусная – это радость. Но мы привязываемся к вкусной пище. В результате два вида страданий нас ждет неизбежно. Первый вид страдания. Если нам дадут невкусную пищу, мы сразу же будем думать о том, что это есть ни в коем случае не нужно. Лучше голодать. Если после вкусной пищи долгое время, которое мы кушали, дают невкусную, то человек испытывает страдания, ему не хочется это есть уже. Второй вид страдания – это то, что человек начинает страдать обжорством. Он ест больше, чем положено. В результате появляется много болезней. С одной стороны, счастье должно постоянно возрастать. Но если мы едим вкусную пищу, и счастье должно возрастать, значит, мы должны все время вкуснее есть пищу, все более вкусную, все больше по размеру. Но это невозможно. Мы не можем есть более вкусную, потому что у нас финансы не позволяют это. И мы не можем больше есть по размерам, потому что не позволяет живот. Однако же все люди искренне считают, что именно это направление принесет больше счастья. Понимаете? Мы не можем увеличить это направление. У нас живот не поместится больше, чем положено. Кроме того, следует знать, наши рецепторы, возможность восприятия вкуса, они ограничены. И с возрастом они стареют. Поэтому ребенок, он больше вкусов чувствует в своей жизни. Он больше наслаждается вкусом. Так же, как животные больше наслаждаются вкусом. Знаете, что животные в десятки раз сильнее вкусом наслаждаются, чем люди? Посмотрите на их лицо, когда они едят. Они испытывают блаженство. Мы не можем так питаться с таким блаженством. Они чавкают, там мурлыкают, курлыкают. Им очень, очень нравится кушать. Человек должен испытывать счастье от чего-то другого. Итак, вкус пищи постепенно начинает увядать. Несмотря на то, что человек кушает все более вкусную пищу, ему она становится не такой вкусной, как раньше, в детском возрасте. Потому что тело стареет. И таким образом, наша, если идея покушать, это в этом заключается счастье, то мы будем разочарованы. Мы будем испытывать к концу жизни разочарование, потому что это не приносит счастья. Человек, сильно привязанный к еде, согласно ведам, болеет в конце жизни множеством болезней. Почему? Потому что излишнее питание сказывается потом. Излишняя привязанность к еде вырождает излишнее питание. Допустим, понервничал, счастья не хватает, а человек считает, что в пище счастье, в еде главное. Что ему нужно делать? Покушать после того, как понервничал. А это не всегда означает, что он вовремя покушает, понимаете? Вот в чем проблема. Представьте, у него на следующий день появляется какая-то болезнь. Если он с ней не справится, она постепенно начинает укореняться в организме. Так возникает проблема. Эта проблема в целом называется неправильное понимание счастья. Оно идет от этого, все идет от этого. То же самое, мы с самого начала, родившись здесь на земле, мы считаем, что самое главное счастье – это секс. Ну, по крайней мере, когда человек начинает половое влечение чувствовать, ему кажется, что самое главное счастье – это секс. Действительно, как бы, если говорить из материальных радостей, то это счастье самое сильное из материальных радостей. Но давайте посмотрим, что в этом случае происходит. Во-первых, следует знать, что все материальные виды счастья, они гаснут. Точно так же сексуальное желание у человека с возрастом гаснет. И чувство сексуальное гаснет тоже. Вернее, желание остается, а чувство гаснет. И он не может себя удовлетворить, ему кажется, что у него жена не подходит для него, или муж не подходит для нее. Начинают искать какие-то методы, извращаться там как-то, что-то делать. Это лекарство пить, гулять на сторону. И к чему это приводит, желание вот этого сексуального счастья? Он приводит к тому, что человек начинает изменять своей жене. Или в конце концов он, стимулируя к деятельности свои половые органы, в конце концов, как говорят веды, вытягивает из себя всю жизненную силу. Потому что семя предназначено для передачи жизненной силы. Это в нем содержится больше всего жизненной энергии мужской, чем где-либо то ни было. Если человек постоянно одно отдает жизненную силу, почем зря, когда организм уже не хочет, чтобы это происходило, он стимулирует все это себе и отдает дальше, он просто начинает потом тяжело болеть, у него не хватает силы даже работать, он слабость появляется у него в теле. И он начинает чувствовать, как жизнь тает, силы тают у него. Я даже знаю случаи, когда человек, так стимулируя себя в пожилом возрасте, просто умирал в постели из-за того, что вся жизненная энергия выходила. И его любимой пришлось обнимать труп. Понимаете? Это вот так, это означает вот это вот вид счастья. То есть наша идея, счастье, высшее счастье – это половое счастье. Оно у нас сидит уже с самого рождения. Мы здесь рождаемся для этой идеи. Так устроена наша жизнь. Однако же она не приносит счастья. Мы видим, что чем больше мы привязываемся к половому наслаждению по отношению к своему близкому человеку, тем больше возникает ревности. Мы начинаем следить за ним. Может, он куда не туда смотрит там и не то делает. Дальше возникает ощущение того, что он по отношению ко мне чего-то не доделывает. То есть он недостаточно мне уделяет внимания. Я его люблю, он меня не любит. Или она меня не любит. Появляется очень много беспокойств. То есть появляется фактически, начинается терроризм близкого человека. То есть мы его просто третируем. Заставляем его больше уделять внимания, больше давать энергии, больше отдавать сил. То есть эта идея, что сексуальное счастье главное, оно вызывает очень большие беспокойства у всех окружающих. Потому что они не всегда способны удовлетворить наше это желание. Оно же зависит не только от тебя, оно зависит от того близкого человека, с которым ты живешь. Таким образом, эта идея приводит в разочарование многих людей. И разве это не безумие, что человек стремится к этому, и веды говорят, никаких шансов, обязательно придет разочарование. Если человек считает сексуальное счастье главным, он будет разочарован в жизни, потому что оно же тает. Оно же не увеличивается с течением жизни-то. А его хочется все больше, то, что было уже испытано. Хочется испытать чего-то больше, а невозможно, потому что оно тает. И человек начинает беспокоиться очень сильно, у него возникает много проблем. И в основном большинство психологических проблем возникает именно из-за неправильной концепции счастья. То есть человек думает, что секс – главное счастье, а оказывается нет. Есть высшее счастье, которое не тает, а возрастает все время, согласно ведическому знанию. В результате у человека возникают проблемы. Дальше. То же самое. Комфорт. Ведь по идее достаточно просто тепла, чтобы жить нормально. Но нам этого мало. Мы начинаем стремиться к мягким диванам, там, европейской, ему ремонту и так далее. То есть начинается гонка, а это требует энергии, потому что ведь чтобы иметь что-то такое очень необычное, для этого нужны деньги, а деньги надо зарабатывать. И человек потом работает как безумный, только для того, чтобы ему купить этот диван помягче. Он потом на него посидит несколько раз, он к нему прибывает и забывает даже, что у него новый диван. Через недели-две. Теперь сон. Тоже источник счастья. Некоторые люди живут для того, чтобы выспаться. Они думают, когда же я высплюсь наконец? Надо воскресенье, ждут воскресенье. Думают, когда же я высплюсь? Но наступает воскресенье, он спит до 10 утра. И потом ходит с квадратной абсолютно головой. Мозги не соображают ничего. Потому что человек не должен столько спать. Если он спит больше 6 часов, он находится уже в страсти. 6 часов означает благости человек живет. 7, 8, 9 – страсть. После больше 9 часов, 10-12 часов – невежество. Если человек 10-12 часов спит, значит он или в депрессии, или он в отчаянии, или он злится, в ненависти живет, или в жестокости живет, или в пьяном угаре живет, или в наркотической зависимости. 10-12 часов. Полное невежество. Невежество равно безумие. Слово невежество равно безумие. Это означает неправильное понимание счастья. Оно приводит к полному уничтожению здравомыслия. Итак, мы видим, что к уничтожению здравомыслия приводит что? Неправильное понимание счастья. То же самое, есть еще один вид неправильного понимания счастья. Некоторые люди думают, что счастлив человек будет в труде. Но в каком труде? В котором будет много денег. Идея означает, счастье означает деньги. Человек начинает очень много работать. Он работает до тех пор, пока он начинает болеть. Он чувствует потом разочарование. Сколько он не работал, денег больше не стало. Или стало не слишком много, не слишком уж сильно больше. И он начинает испытывать страдания от того, что он все силы свои положил на это, а толку никакого нет. Достиг он счастья? Нет, в труде. Достиг счастья в труде? Нет. Труд должен предназначен был для счастья. Счастье должно быть конечным результатом. Но конечный результат человек, который слишком много работает, это болезни. Ощущение, что родственники не оценили этого всего. Дальше какой результат бывает? Ощущение, что обделили, государство обделило. Я столько работал, мне теперь ничего не полагается. И так далее. То есть, таким образом следует знать, что неправильное понимание счастья является причиной безумия, причиной страдания. Это и есть безумие. Неправильное понимание счастья является причиной страдания. Итак, что такое безумие? Безумие – это неправильное понимание счастья. Нам кажется, что безумие – это когда человек ничего не соображает. Но так оно и есть. Человек ничего не соображает. Он не соображает, что скоро впереди одни страдания. Он думает, впереди одно счастье. Некоторые люди рожают по 10 детей, но они не могут им дать ни воспитания, ни финансовой поддержки, ничего. Почему они не столько детей рожают? Потому что они привязаны к детским телам. Им нравятся маленькие дети. Они очень сильно хотят иметь этих детей. Но они понимают, что это все будет источником страданий. Они будут потом очень сильно страдать. У меня ко мне пришла одна женщина, у нее 10 детей. 10 детей. И она мне сказала, что мой муж ушел от меня. И я осталась одна с этими детьми. Я не знаю, что мне делать. Он не хочет кормить нас. Он не хочет нам давать денег. Они все маленькие очень. Старшему там 13 лет. Или 14. Каждый год она рожала детей почти. Зачем? Какой смысл? просто из-за наслаждения. Но вот результат такой такого наслаждения получается в том, что я сказал. Результат является страдание. Представляете, ей как минимум 6 лет надо просто выживать, пока старшему не станет там сколько-то. Еще неизвестно, он может просто взять и уйти от них, так же как отец, и оставить ее с младшими детьми. Понимаете идею или нет? Это не значит, что не надо рожать детей, не надо есть, не надо спать, не надо там заниматься сексом, не надо квартиру свою оформлять как-то. Но это значит, что не надо это ставить самой главной целью в своей жизни. Потому что что такое счастье? Счастье – это вечно возрастающий процесс. Человек не может быть удовлетворен тем, что он умеет уже сейчас. Но кто из вас удовлетворен тем, что вы имеете сейчас? Есть такие люди? Боятся. Ну, один человек, два человека. Вы уверены, что вот вы подняли руку, вы уверены, что это так или нет? Да. Значит, вам не нужно больше лишнего работать, да? Не нужно напрягаться как в чем-то в жизни. Если все-таки вы напрягаетесь, пытаетесь больше работать, значит, вы не удовлетворены. Удовлетворение означает, что ничего не надо. Если у вас есть какие-то планы на будущее, вы думаете, мне надо еще вот это означает неудовлетворение, не хватает. Если планы есть, значит, не удовлетворен человек. Если он хочет трудиться еще дальше, если он трудится из чувства долга, значит, он удовлетворен. Но если он хочет трудиться, ему хочется больше денег еще, он думает об этом, значит, он не удовлетворен. Итак, видите, в этом зале три человека подняло руку, что они удовлетворены. И то они засомневались в этом, я уверен. Посмотрите, все люди стремятся к счастью с помощью одного и того же метода. Это увеличение своих материальных возможностей. Но из 400 человек ни один не удовлетворен до сих пор. Хотя вы все разных возрастов. Есть очень пожилые люди, есть молодые. Это согласуется с выводом Вед, что человек, который главной целью своей жизни поставил материальное счастье, в конце жизни будет неудовлетворен. Он останется несчастен. Таков вывод Вед. Потому что человеческая жизнь не предназначена для накопления материального счастья. Она предназначена для того, чтобы увеличить в себе духовное счастье. Вот в чем заключается разница между тем, что мы делаем, и что нам надо делать. В ведической культуре самое первое давали духовное образование человеку. Человек должен был понять, как правильно настраиваться в жизни, что считать самым главным для себя, к чему стремиться в первую очередь, а что считать второстепенным. Люди в ведической культуре точно так же трудились, заводили семьи и так далее. Но их цель была достижение осознания Бога. Они стремились к Богу. Это главное для них было. Поэтому все свободное время они уделяли самоосознанию. Они пытались постичь свою природу глубокую, духовную. И это и является источником счастья. Теперь давайте просто поговорим, что такое счастье технически. Кто может из вас объяснить, как приходит человеку счастье технически? Как мы получаем ощущение счастья, как возникает? Ну? Счастье это то, что желаемого и действительного. А как мы получаем? Правильно вы сказали. А как приходит счастье? Вот почему человек счастлив? Он становится счастливым. Что это такое за феномен? Ну, правильно осуществилось. Счастье пришло. Ну что такое счастье? Что это за сила такая? Состояние души. Состояние души. Вот именно, что это состояние души, а не состояние тела. Мечта осуществилась. Вот оно пришло. Но счастье не всегда возникает. Все осуществилось, а счастья нет. Это энергия души. Счастье – это энергия души. Счастье, энергия счастья имеет духовную природу. Я могу объяснить механизм, как приходит счастье. Когда человек делает, совершает какой-то бескорыстный поступок, то в этом случае сверхдуша, которая находится внутри, вот здесь вместе с нами, в нашем теле, она выпускает из себя эту силу счастья, и человек начинает ее чувствовать. Только в том случае, когда человек кому-то хочет сделать счастье, эта сила счастья идет через него, через его тело, другому человеку. А в противном случае она просто не выходит. Теперь, если человек что-то получает извне, он тоже может получить счастье. Например, он может получить счастье от секса, от еды, от сна. Он тоже получает счастье, но в этом случае счастье приходит к нему тоже из сверх души, дозировано в соответствии с теми заслугами, которые он имел с прошлой жизни. Допустим, у нас два сейфа. В одном безграничное количество денег, а в другом ограниченное количество денег. Вот если вы разумный человек, из какого сейфа вы будете брать деньги? Там, где их бесконечное множество, или там, где их мало? Вы смеетесь, говорите, конечно, бесконечное, а в жизни-то получается не так. Все наоборот. Вот смотрите, сейф с маленьким количеством денег – это наши прошлые заслуги. У нас есть какие-то, мы же делали что-то, пользу какую-то, добро, за это мы должны быть счастливыми, за это мы обеспечены каким-то количеством счастья. Это счастье лежит в нашем сейфе, в одном, ограниченном. И в тот момент, когда мы хотим каких-то радостей извне, что происходит? Существуют какие-то предметы труда, которые человек делает. Они наполнены любовью, то есть силой духовной. Все, даже компьютер наполнен любовью. Без любви невозможно ничего сделать вообще. То есть даже просто открыть что-то, смастерить, что нужна сила, вложение духовной энергии нужно. Без нее компьютер жить не будет. Даже ваша одежда, все здесь, все эта постройка, все связано с тем, что здесь есть какая-то сила, которая приносит счастье. Ведь согласитесь, если человек сделает со злостью какую-то вещь, она не будет иметь нести счастье в себе. Стул, допустим, одна ножка короче будет, другая длиннее. На ней невозможно на нем сидеть, очень трудно. Если бы у меня такой стул был сейчас на лекции, я бы ерзал, думаю, ну что такое. Вот, а так сидишь нормально, хороший стул. Это означает счастье, да, материальное? Так вот, согласно ведическому знанию, человек получает столько материального счастья, сколько он заслужил в своей жизни, в прошлых жизнях, сколько он сделал благочестия, благочестивых поступков. Больше он не получит. Вот он вроде бы берет счастье извне, но как он может почувствовать это счастье? Он почувствует столько, сколько даст ему сверхдуша этой энергии. Вы все чувствовали, как счастье выходит из груди, вот отсюда вот. Ощущение счастья расплывается вот из этого места. Становится хорошо, что-то выходит отсюда. Становится, появляется счастье. Все знают, что это такое. Оно не из пятки выходит. Правильно? И не из уха там, не из носа. Счастье выходит вот из этого места, вот отсюда. Все знают, здесь находится сверхдуша. Она дозированно дает нам столько счастья, сколько мы заслужили. Если мы делаем корыстный поступок с целью иметь что-то себе, мы получаем счастье, да, но столько, сколько заслужили. Мы берем из своего сейфа денежку, столько, сколько нам положено взять, и не больше. Но что же такое второй сейф? У второго сейфа замок покруче, его открыть тяжело очень. Первый легко открывается, второй тяжелее. Второй сейф означает духовное счастье. Допустим, вы повторяете, я желаю всем счастья. Жизнь становится счастливее. Но только в том случае, если повторять, я желаю всем счастья, абсолютно бескорыстно. Желая отдавать эту силу людям, не оставляя себе ничего. Сама идея очень какая-то недоступная. Все равно чего-то хочется. Невозможно желать бескорыстно. Оказывается, возможно. Как только человек способен хотя бы один раз что-то сделать бескорыстно, он сразу начинает чувствовать духовное счастье, которое на самом деле по своей силе превосходит сотни и тысячи и миллионы раз, чем любое материальное счастье. Это не сказки, не выдумки. Вы, если вы хотите, просто возьмите, поизучайте, что такое состояние духовного транса или состояние самадхи, которое описывают веды. Какое счастье при этом испытывает человек? Невозможно описать словами. Ни в каком половом счастье невозможно достигнуть этого эффекта. Обычный человек этого феномена даже не понимает. Человек, который занимается духовной практикой, он не 5 минут, там 4 секунды испытывает это счастье. Он испытывает его всю жизнь. Если он, конечно, уже на всю жизнь накопил. Знаете, то есть он, занимаясь духовной практикой, он начинает все больше и больше чувствовать счастье. Оно возрастает. И оно никогда не, это возрастание никогда не закончится. Нам невозможно в это померить. Мы не можем верить в это. Нам кажется, что это невозможно. То, что я сказал, кажется, как это счастье все время возрастает. А страдания, а смерть. Человек, который занимается духовной практикой, для него смерти нет вообще. Он вообще об этом не беспокоится. Потому что он знает свою вечную природу. Он даже чувствует, какое у него следующее тело будет. Чистая душа чувствует, что, какое тело будет. Итак, сама идея, что счастье принесет обычная вот эта жизнь, в которой нет желания желать счастья людям, служить Богу, а есть просто одно желание зарабатывать деньги на то, чтобы трудиться, это уже означает безумие, согласно ведическому знанию. И в этом состоянии находится большинство людей, 99% людей на Земле. Это описано в Ведах. Вывести людей из этого безумия практически невозможно. Даже несмотря на то, что я вам сейчас эту лекцию прочитаю, большинство из вас не смогут понять эту идею, которая в ней заложена. Эта идея мной тоже не понята до конца. Однако же каждый день я пытаюсь ее понять. И вижу, что результат налицо. Насколько там еще можно больше духовного счастья получить, я не знаю. Но то, что я уже получаю, мне этого уже достаточно. Что будет дальше, я не знаю, но я вижу тех людей, которые продолжают заниматься духовной практикой, они чувствуют гораздо больше счастья, чем я могу себе даже представить. Таким образом, следует... Я просто говорю, потому что я не хочу другого кого-то приводить в пример. К сожалению, не все так просто. Нам кажется, что жизнь несправедлива, что здесь все так плохо, все страдают, все во всем виновато правительство. Нам кажется, что если правительство будет другим, значит будет лучше, но ничего не изменится, даже другим правительством. Даже когда святые цари правили на земле, Веды описывают, некоторые люди чувствовали себя несчастными. Не потому, что у них там что-то чего-то не было, а просто им не положено быть счастливыми, они были слишком скупыми. Они не хотели делать добра никому, поэтому сверхдуша в какой-то момент переставала открывать краник. Их сейф личный заканчивался. Там не было больше денег. А где, жить для кого-то им не хотелось. Им хотелось жить только для себя. В результате они оставались одни. У них не было работы. Не было близких, потому что близкие не хотят тоже жить скупым человеком, который только для себя хочет жить. У них не было друзей. Потому что друзья тоже хотят какой-то взаимоотдачи. Они оставались одни, потому что они хотели счастья только себе, и они никому не хотели отдавать. В результате они оставались одни нищими, несчастными людьми. Несмотря на то, что все процветало вокруг. Это означает неправильная концепция счастья. Это и есть безумие. Итак, поэтому существует 5 стадий силы разума и его способности оторвать чувства от ненужных идей в своей жизни. Первая стадия – способность удерживаться от ненужного действия, побуждаемого чувствами. Нам кажется, наоборот, надо, если чего-то хочется, надо иметь. Какие в этом могут быть проблемы? Однако веды говорят, что всегда, когда чувства спонтанно чего-то захотели, в большинстве случаев это приведет нас к страданиям. Надо культивировать правильные желания. Сама эта идея кажется просто глупой многим людям. Культивировать правильные желания – это значит пытаться захотеть то, что нужно хотеть. Понимаете, это глупость. Допустим, я не хочу торт вот такой, шоколадный, допустим, а хочу, допустим, кофейный, еще там какой-то там, я не знаю, какой там еще бывает, фруктовый. Хочу такой, не хочу такой. И что, я должен себя заставлять? Это кажется безумием. Зачем я буду заставлять? Это все равно мне не принесет никакой радости. Однако же, согласно ведическому знанию, что касается тортов, то действительно лучше есть тот, который понравился. Но сам процесс переключения с материального счастья к духовному, он требует насилия над собой. Сейчас вся современная психология построена на том тезисе, что насилие над собой совершать ни в коем случае не нужно, над своим умом. Надо, пускай он плывет по течению. Как он хочет, так и будет. Надо говорить себе, я хороший. Я очень сильный, я умный, я красивый, я счастливый. надо всем улыбаться. И культивировать в себе это чувство, что во что бы то ни стало, я все равно умный, хороший, я счастливый. Точно так же мы мы берем гадость, заворачиваем его в хорошую обложку, этикетку, ставим хорошую цену, и это становится конкурентоспособным товаром. То же самое, я хороший. Разницы нет, стиль один и тот же. Этот стиль диктует сила страсти, которая в этом мире сейчас занимает основное положение. Но на самом деле, если посмотреть внутрь серьезно, ну какой я хороший, я делаю столько глупостей. Почему я должен себя считать хорошим? А по-другому тяжело жить. Сразу появляется ощущение собственной неполноценности там и так далее. Мы все говорим. Так вот, знаете, согласно ведическому знанию, человек должен совершать насилие над своим умом. Он должен говорить себе, я буду хорошим, если я сделаю вот так, а если я не сделаю, я буду плохим. А вы просто смело проходите сквозь ряд. Раз люди сели не до конца, значит, они это имели в виду. Не бойтесь, все будет хорошо. Вот. Итак. Человек должен точно знать, где находится счастье. Он должен точно знать. Для этого он должен серьезно изучать Писание. Потому что, если вы уже убедились, что материального счастья нет, как говорят веды, его просто нет. Оно может возникнуть временно, потом опять уходит. А что нам нужно временное? Временное никому ничего, никого не устраивает. Если человеку из тюрьмы скажут, мы временно вас выпустим из тюрьмы на 10 дней, вы счастливы? Он скажет, лучше я буду дальше сидеть. Зачем ему это нужно? 10 дней погулять, потом опять в тюрьму. Вот. Точно так же здесь у нас временно мы испытываем счастье, потом одни страдания. Если человек решил, что ему нужно настоящее счастье, длительное, он должен теперь изучать другие варианты. Другой вариант – это духовное знание, духовная часть. Как его изучать? Надо изучать жизнь святых людей. Что они чувствовали? Почему они занимались этим? В основном коммунисты считали, что это просто шизофреники. Все святые – это просто дурные люди. В том числе, конечно же, шизофреником является Лев Толстой, потому что он был верующим человеком. Также шизофреником является Альберт Эйнштейн, который был глубоко верующим человеком. Да? А все коммунисты при этом не шизофреники. Я, например, этих двух личностей, вот, которые я назвал, я могу поставить на весы со всеми остальными коммунистами. Извините меня за это сравнение. Но я не считаю, что они были глупыми людьми, понимаете? Это высочайшего таланта люди. Почему они были глупыми людьми? В Индии даже памятник Льву Толстому стоит. Даже в Индии памятник стоит. Представляете, в Дели. Там улица Льва Толстого есть. Насколько его ценят во всем мире? Насколько талантливый человек? Он изучал Бхагавад-гиту даже тогда, когда люди даже ни слом, ни духом не знали, что это такое. Он изучал Бхагавад-гиту, и Эйнштейн тоже изучал Бхагавад-гиту. Мы не представляем себе, что Толстой, который жил в этой царской России, откуда индийский дух даже не доходил, он нашел Бхагавад-гиту и изучал ее. И он писал об этом труде, говорил, что это удивительное произведение. Поэтому он был вегетарианцем, потому что там было написано, что нельзя есть мясо. Лев Толстой был вегетарианцем. Вот. И он искал духовного счастья. Надо изучать жизнь святых людей. Когда человек изучает, он начинает понимать, что действительно духовное счастье есть. Потому что люди же чувствовали его как-то, почему-то они стремились к этому, ко всему. Что-то же они из этого чувствовали. Понимаете, когда Серафиму Саровскому смотрели в глаза, люди не чувствовали никакого счастья больше, чем просто смотреть ему в глаза. И выстраивались в очередь для того, чтобы просто посмотреть ему в глаза. Они чувствовали необыкновенное блаженство от этого. Был один святой, такой, жил 450 лет назад в Индии. И люди заходили, оставались в очередь только для того, чтобы он хлестнул их плетью. Когда он хлестал, он не всех хлестал плетью. Но если он кого-то хлестал плетью, то этот человек обретал любовь к Богу. Он становился безинтересен ко всему, и он испытывал огромное духовное счастье. Святой даже, когда хлестает плетью, то приносит счастье. Не говоря уж обо всем остальном. И это так, такой пример специально привел. Не то, что все святые диски, они с плетками ходят, все хлестают. Это такой исключительный случай. Но просто имейте в виду, что общение, сначала надо общаться со святыми людьми с помощью книг, изучать жизнь святых людей. Потом надо искать личного общения с ними и смотреть, действительно ли они счастливы. Надо смотреть глаза им. Если вы увидите, что они действительно счастливы, они обладают счастьем, значит, тогда следует, может задуматься, может надо пойти немножко другим путем, ничем, никаким идут все, неизбежно разочаровываясь в жизни. Этот путь не означает бросать работу, не означает то, не означает все. Все остается по-прежнему в жизни, но мысли другие. Человек думать начинает о чем-то другом. Он постоянно желает всем счастья, вместо того, чтобы сплетничать и ругаться. Он начинает постоянно молиться Богу, вместо того, чтобы думать о чем-то, о каких-то проблемах. И он испытывает постоянное счастье, несмотря на то, что он живет так же, как жил раньше. Просто это сделать или нет? Нет. Почему? Потому что разум не пускает нас действовать в этом направлении. Он говорит, думай о деньгах, думай о проблемах, сплетничай. Мы не можем отказаться от этой идеи, потому что такой вкус нашего счастья. Для того, чтобы отказаться от нее, надо изучать другой вкус счастья на практике, смотреть этих людей, ходить, изучать. Не думайте, что само по себе, вот просто вы сейчас приняли на лекцию эту как факт, и вы поверили в то, что есть духовное счастье. Вы не поверите просто. Невозможно. Разум требует практического подтверждения. Поэтому многократное посещение святых мест, там, храмов и так далее, изучение, постепенно переломляется восприятие мира. Постепенно человек начинает видеть, что духовное счастье есть. Это со временем происходит. И только после того, как человек начинает чувствовать духовный вкус, только тогда он будет способен отказаться от какого-то материального наслаждения. Потому что он чувствует более высокий вкус уже. Более высокий означает больше счастья там. Понимаете? По-другому невозможно отказаться, по большому счету, от выпивания, от курения, от того, что развратом человек занимается и так далее. По большому счету невозможно отказаться, потому что это источник счастья. Человек не может отказаться от своего счастья. Он должен быть счастливым. Однако же некоторые люди даже способны просто взять и перестать заниматься любыми вещами, зная, что они как бы не принесут никакого счастья в будущем. Он может перестать ходить к любовнице, бросить пить, курить. И что происходит с этим человеком? Он начинает испытывать жуткую боль, которую невозможно описать словами и невозможно рассказать своим близким людям, чего ему стоило так сделать в жизни. Потому что ему кажется, что эта девушка больше принесет ему счастье все равно. Он не хочет жить своей семьей, у него пропал интерес. Но он завязал, не стал к ней ходить, понимая, что развалится семья, его дети станут несчастными. Он испытывает жуткие страдания. Ему кажется, что жизнь его теперь протекает напрасно. Представляете, какие ужасы? То есть человек испытывает жуткие страдания, у него нет никакого желания жить просто. Но он живет просто из чувства долга. То же самое бросать курить. Человек ходит, он как помешанный становится, ему хочется курить, он не знает, что делать. Или еще хуже наркоман, который бросает употреблять наркотики. Это же ужас, он не знает, куда себя деть. Некоторые вешаются просто, они выдерживают этого. С одной стороны, они хотят употреблять наркотики, а с другой стороны, они не могут бросить, потому что хочется именно такого вкуса счастья. Однако же, в другой стороны, человек, который почувствовал высший духовный вкус хотя бы один раз, он без всякого труда отказывается от измены своей жены, без всякого труда отказывается от наркотиков, от спиртного, от курения, от мяса. У него нет никаких проблем с этим вообще. Потому что более высокий вкус привязывает к себе разум, и разум стремится только уже в этом направлении. Увлечение меняется. Ну, можете, допустим, представить себе в детстве. Допустим, вы копили марки, да? И вдруг вам понравились значки. Через 5 дней про марки забыто. Если до этого взять у вас какую-то марку очень ценную, то это будет просто катастрофа. Будут слезы там и все прочее. Это самая лучшая марка моя. Но когда уже человек копит значки, если у него попросить эту самую ценную марку, он подумает и отдаст. Ему не так, нет такой ценности, как раньше. А плохие марки, так он и за так отдаст сразу. А раньше у него все были очень важными. Но значки он сейчас отдавать уже не будет. Он их копит. Но пройдет некоторое время, и значки ему не будут нужны точно так же. Потому что он найдет что-то более интересное. Таким образом, более высокий вкус дает возможность человеку отказаться сразу от ненужного. Это единственный способ избавиться от дурных привычек. Другого способа не существует. Итак, первый этап развития разума, приближение его к высшему счастью. Это надо почувствовать вкус духовного счастья. Это возможно только слушая голос святого человека, посещая святые места, общаясь с людьми святыми и выполняя какое-то бескорыстное действие по отношению к окружающим людям. Только так можно почувствовать духовный вкус. Другого способа не существует. Итак, первый этап. Человек удерживается от ненужного действия. Он просто не курит. Духовный вкус дает ему возможность этому. Это значит, разум его стал крепче, чем раньше. Крепче разум означает больше возможности быть счастливым. Его уже не несет в ту сторону, в которую он несся. Это означает уже на какой-то процент безумия стало меньше. Что такое безумие? Несет в одну сторону и не можешь остановиться. Это безумие. Небесконтрольные чувства не тянут себе и все, никогда не спрашивают. Второй этап. Сначала мы удерживаемся от ненужных действий, но желание остается внутри. Если человек еще больше повышает себе духовный вкус, то дальше он уже может удерживаться от ненужных желаний. Этот удивительный феномен возникает в голове. То, что человек очень сильно хочет чего-то сделать, но он знает. Остальные люди не знают, а он знает, что если он себя сейчас сдержит и посвятит это время, допустим, пожеланию всем счастья или молитве, то через 5 минут ему станет намного-намного счастливее, чем то, что он хотел сделать. Это очень удивительный феномен. Ну вот представьте, вы, допустим, хотите спать, да? Вот уже, спать хочется, все, спать. Однако вы знаете, что если вы сейчас сядете, начнете желать счастья, у вас счастье будет больше, чем если вы заснете даже. Это удивительный феномен. Или хочется кушать очень сильно, уже все, слюни текут со всех сторон, сосет в животе уже, такое состояние. И вы знаете, что если вы сейчас сядете, начнете молиться или желать всем счастья, у вас все это пройдет, полностью аппетит пройдет, и будет просто ощущение счастья, и все. Кто из вас сталкивался с этим в жизни? Поднимите руку. Вот эти 20 там человек, это эти люди, которые на втором уровне контроля своего разума находятся. Все остальные, очевидно, не дошли. Следующий, третий уровень. Это самоконтроля или подчинение разума высшей цели. Это возвращать под контроль ум. Это означает прежде всего контроль мыслей. Мысль возникает из-под тишка, ее вообще потом не поймаешь. Она начинает развиваться в какую-то идею и уже куда-то тянет потом, несет. Человек, который не может остановить вот это и сказать, все, не думай об этом. Человек может один раз в день это сделать. Кто это делает каждый день по много раз, поднимите руку. Сотни раз останавливает. Вот это третий уровень самоконтроля. Возвращать свой ум под контроль. Это возможно только если иметь более высокую цель жизни. По-другому невозможно. Какой смысл издеваться над своими мыслями? Мне хочется в магазин, в супермаркет сходить. Что тут такого? Разум говорит, а что ты там получишь в этом супермаркете? У тебя будет много, будешь смотреть на много разных вещей, тебе захочется всего. А это или ты не купишь, или надо больше работать, чтобы купить. Зачем тебе там шляться? Если когда вот у тебя будет необходимость что-то купить, тогда и иди туда. А сейчас не ходи. Зачем тебе там смотреть? Когда есть необходимость что-то купить, берешь себе программу, ставишь в голову, купить хлеба. Там супермаркет так устроен, что для того, чтобы дойти до хлеба, надо пройти все. А потом еще переставляют периодически, чтобы человек зашел до хлеба и увидел сгущенку, допустим. Удивился. Вот. Надо поставить себе программу хлеба. Идти прямо, никуда не оборачиваясь. Если вы оборачиваетесь хотя бы чуть-чуть и подумаете, о, новая губная помада. Не сохнет, не обветривается, пахнет на расстоянии 3 километра. Цвет универсальный, какой хочешь, подумал, сразу меняется цвет. В зависимости от мысли. Стоит немножко меньше, чем машина. Ну, хорошая губная помада, очень хорошая. Вы раз посмотрели, все. Все. Дальше захочется ее иметь. Вы останавливаетесь, начинаете смотреть. Ну, думаете, покуплю хотя бы сейчас эту подешевле. Потом уже на эту деньги заработаем. Сейчас хотя бы подешевле. Но вы же зашли за хлебом, господа. Так человек просто раз, неожиданно для себя начинает интересоваться чем-то другим. Это означает не бесконтрольный ум. Он заставляет человека направлять туда-сюда свой взор. И в результате появляется много проблем. Это состояние называется безумием. Он же шел за хлебом, зачем помада? Но потом человек уже оправдывает, говорит, без этого жить просто невозможно. Та, которую я мажусь, она уже давно устарела. Все на меня смотрят, как на идиотку. Должна мазаться новой. Все. Четвертая стадия. Это полный контроль ума и чувств. Эта стадия называется полное умиротворение. Человек, который испытывает полное умиротворение, этого достаточно, чтобы чувствовать счастье. В наше время фактически люди считают счастьем это отсутствие страданий. Когда живут полный, это счастье, но это на самом деле просто отсутствие страданий. Потому что когда живот пустой, и человек испытывает страдания, он наполняет его едой, и он кажется, что он теперь счастлив. На самом деле просто он не страдает, и все. Точно так же, когда человек удовлетворяет половое чувство. Когда он удовлетворил половое чувство, просто оно его больше не беспокоит. И все. И он вроде бы испытывает счастье, на самом деле отсутствие страданий. Точно так же, когда человек ложится спать. Ему хотелось спать, но теперь уже он уже засыпает, ему уже не хочется. То же самое, было страдание, теперь нет страдания. Понимаете? А что такое умиротворение? Умиротворение, когда ничего не хочется. Все хорошо в любом случае. Человек кушает, когда надо кушать, спит, когда надо ложиться спать, но он не привязан к этому. Он умиротворен внутри себя, он испытывает огромное счастье всегда. Это означает умиротворение. Есть такие люди, встречаются или нет, которых ничего не беспокоит, ни радости, ни печали, но они испытывают счастье внутри себя. Поэтому сверхдуша постоянно дает им эту энергию счастья, она излучает ее постоянно. Деньги из банка, из второго сыпятся уже вот так вот. Почему? Потому что он постоянно настроен бескорыстно по отношению к Богу и к людям. У него нет тени корысти в жизни, он ничего не хочет для себя. И он постоянно испытывает счастье, тем не менее. Когда хочется чего-то для себя, немедленно счастье кончается. Потому что ты же это еще не имеешь. Потом, когда получил, опять чего-то хочется нового. И так человек бежит за счастьем всю жизнь. А человек, который пользуется духовным счастьем, он ими на самом деле не пользуется. Оно просто само приходит к нему. Самое удивительное счастье поймать никто не может. И тот, кто духовной практикой занимается, и тот, кто материальный. Потому что как только человек начинает, который занимается духовной практикой, думать о том, что он счастлив, все кончается сразу. Ему надо думать только о счастье других людей, тогда он будет счастлив. Как только он начинает думать о своем, счастье кончается. Счастье не поймаешь. Он пытается его схватить, но его не схватишь. Оно никому не принадлежит, кроме Бога. Поэтому мы можем быть счастливы, но в этом случае мы должны перестать заботиться о своем благе. Это очень трудно сделать. Очень трудно. Дальше. Последний, пятый уровень контроля разума означает абсолютная святость, отсутствие грехов. Свобода от материальных желаний. Человеку ничего не нужно контролировать, он только думает о духовном, у него нет никаких идей больше по поводу материальных желаний. Он кушает, ест там, занимается всеми материальными делами, просто из чувства долга. Ему все это неинтересно. Это высочайший уровень святости. Сейчас мы с вами будем говорить о безумии более подробно. И я вам расскажу стадии, как описывает Бхагавад-гита, как человек погружается в безумие. Первая стадия. Созерцая объекты чувств, появляется привязанность к ним. Допустим, вы смотрите на своего ребеночка. Маленький ребеночек, он является объектом счастья. Да? Чем больше вы на него смотрите, чем больше вы к нему его гладите, тем больше вы к нему привязываетесь. Чем больше мы привязываемся к чему-то, привязание означает, что я хочу получать счастье от этого объекта. Я для этого его должен гладить, целовать, что-то с ним делать, и тогда приходит счастье. Процесс такой, я начинаю его фопочку целовать там, и тогда приходит счастье. Чем больше я этим занимаюсь, тем больше этому ребеночку кажется, что он является источником счастья. Он на самом деле здесь главный. Кто здесь главный? Этот папаня, который работает, или маманя, которая готовит мне пищу? На кого больше всех внимания обращают в семье? Конечно же, на меня. Если я, допустим, обижусь на них, они будут несчастны. Они будут ходить с понурой головой и пытаться сделать так, чтобы я был счастлив. Они будут злиться или будут уговаривать меня, чтобы я не обижался. В любом случае, я здесь главный. Точно так же считает кошка, которая какает на подушку. Она тоже считает себя главной. Потому что если ей запирают дверь, начинает орать. Она дает всем счастье, ее все гладят. Она лежит, ей хорошо. Она главная? Она работает, нет? Нет. На нее все работают. И надо гулять, ее надо отвезти погулять. Собака с хозяином идет. Кто идет впереди? Кто главный? Кто кого ведет? Неужели вы думаете, что хозяин ведет собаку? Но ему же не надо на улицу, ей надо на улицу. Почему вы думаете, он ее ведет? Это заблуждение. Она его ведет, она покакает и говорит, все. И он идет назад домой. Итак, оказывается, что по отношению к объектам, естественным объектам нашей привязанности, надо вести себя несколько иначе, согласно ведическому знанию. Естественные объекты нашей привязанности означают объекты, перед которыми мы еще в своей жизни не выполнили свой долг. Вот если молодой человек видит, самая красивая девушка, значит больше всего счастья будет от нее. По закону кармы веды говорят, что это та девушка как раз, перед которой он должник самый большой с прошлой жизни. Он должен ей отдать что-то, и он будет пахать всю жизнь на нее, будет работать, отдавать потом. Вроде бы он хотел быть счастливым, а получается, что он должен на нее работать, жить для нее. Даже если она иногда бывает так, что она его не будет любить и будет ругать его, а он должен приносить ей деньги, отдавать всю свою жизнь. Однако же здесь в этом нет ничего плохого, в привязанности. Нет ничего плохого, если понять, что это такое. Если человек имеет привязанность какую-то к близкому человеку, это означает, что он что-то должен ему в жизни. Он должен, не желая ничего взамен, просто выполнять свой долг. Если муж, значит ему надо готовить, там, стирать, гладить, там, улыбаться ему надо, желать ему счастья. Это долг. Будет ли от него какое-то счастье? От того, что вот так человек делает? От этого мужа? Будет ли какое-то счастье или нет в этом случае? Веды говорят, что будет. Но не всегда. Иногда бывает так, что все делаешь, а счастье от него из него не выходит. Это значит, что очень большой долг. Точно так же, как, допустим, ты отдаешь долг в банк, но так как сумма очень большая, ты уже много отдал, а вообще практически ничего не поменялось. Как было, так и есть. Точно так же здесь работаешь на него, а он даже спасибо не сказал. Счастье из него не выходит, не вылетает. Что делать? Так вот, веды говорят, Если человек бескорыстно трудится по отношению к кому-то, выполняя свой долг, своим близкому родственнику там, или к ребенку, то в этом случае он будет испытывать счастье в любом случае столько, сколько он сделал добра. Даже независимо от того, что он еще не отдал весь свой долг. Откуда будет приходить счастье? Счастье к нему будет приходить от друзей, от знакомых, от окружающей среды. Он просто будет получать счастье сам по себе. Если он трудится хорошо по отношению к близким, выполняет свои обязанности, он становится бескорыстным человеком, в результате все к нему липнут. Вот скажите, если, допустим, майским летом поставить мед посреди поляны, неужели вы думаете, что там не будет пчел? Будут пчелы, нет? Точно так же человек, который трудится бескорыстно, с любовью, выполняя свои обязанности перед близкими людьми, даже пусть неблагодарными, он становится как мед сладким. Хочется дружить с таким человеком, хочется строить с ним отношения, любые, деловые, не деловые, не имеет значения. Это означает духовный вкус, духовное счастье, оно всех привлекает. Поэтому нет причины не выполнять свои обязанности. Нужно стараться, пытаться изо всех сил выполнять свои обязанности. Однако же мать не должна думать, что ее обязанностью является наслаждаться телом своего ребенка. Это будет, принесет ей в будущем страдания. Она должна наслаждаться не телом ребенка, а его поступками. Поэтому она должна сдерживать свои чувства, ласкать его. Она должна стараться дать ему возможность стать бескорыстным и смиренным человеком. Она должна воспитывать в нем настоящего человека. Это означает, что она должна радоваться его познанию, его постижениям, его способностям рассуждать, его способностью поступать правильно. И она должна отдавать отпор ему, если он делает, поступать неправильно. Но если мать сильно привязана к телу ребенка, это называется состояние, как называется? Безумием. Почему? Потому что она ничего не может сделать. Некоторые матери, когда такие дети вырастают, которые сильно привязаны к телу своего ребенка, ребенок их, который раньше был таким нежненьким, и можно было целовать его попку, теперь ее бьет со всей силы. И она ничего не может сделать, она просто плачет, потому что она не может подать на него в милицию, это ее сынок. Неужели вы думаете, что такого в жизни не бывает? Бывает сплошь и рядом. Согласно ведическому знанию, всегда, когда мать сильно привязана к телу ребенка и готова ради ребенка сделать все, что угодно, что он не попросит, этот человек становится абсолютным эгоистом. Он, вырастая, потом просто сводит в могилу свою маму. И она от этого испытывает жуткие страдания. Точно так же, когда человек привязывается к наслаждению своей женой или своим мужем, он думает, он должен меня наслаждать во что бы то ни стало, он такой красивый у меня, или она такая красивая, я хочу наслаждаться ей, не желая выполнять свои обязанности. Обязанность означает давать счастье. Это означает, прежде всего, направить на правильный путь в жизни, потому что самое большое счастье, как мы знаем, происходит из духовного, из духовной силы. Поэтому для жены главная цель – это сделать так, чтобы муж начал заниматься самосознанием, чтобы он начал изучать, как правильно жить. А для мужа точно так же нужно помогать своей жене заниматься этим. Вроде бы кажется, если я занимаюсь сексом со своим мужем, то в этом случае я живу для него. Он счастлив, я ему даю возможность быть счастливым. Но он от этого счастья все больше привязывается к телу. Это становится источником все больших страданий, потому что привязывание к телу для него означает, что тело жены становится абсолютным источником счастья. И жена начинает им управлять в этом случае. Она говорит, ты хочешь, чтобы я тебе улыбнулась? Иди сделай то-то, то-то, я тебе улыбнусь. Или она не говорит, но по крайней мере так делает или так думает. Вот. То есть он становится фактически рабом тела своей жены. Он готов делать все, что угодно, чтобы она улыбнулась там. Потом начинает злиться. И в ведах этот синдром привязывания к телу жены сравнивают с любовью осла с ослицей. Когда осел подходит к ослице, чтобы заниматься любовью, это я не мои примеры, это примеры вед, они довольно такие убедительные. Ослица для начала, она бодает его ногами со всей силы. Когда она несколько раз его легнет, то тогда она его к себе подпускает. Видит, что достаточно хороший попался человек. Таким образом происходит и у нас часто в жизни. Поэтому как бы следует понять, что вся причина, вся проблема в том, что осел был сильно привязан к телу ослицы. Понимаете? Однако же, как можно быть тогда счастливым в семейной жизни, вы мне скажете, если не любить своего близкого человека? Вы поймите, что любовь не означает желание пользоваться. Любовь означает это абсолютно бескорыстное чувство. Мы просто забываем, что такое любовь. В этом вся проблема. Любовь означает сделать кого-то счастливым. Не означает самому стать счастливым. Как, допустим, вы любите курочку, нет? Кто любит курочку, поднимите ее. А чем она такая, чем она провинилась перед вами, скажите? Почему вы ее не любите? Кто собачек любит, поднимите руку. Больше. А курочку кто любит, поднимите руку. Курочку кто любит? Один человек. Вы ее кушать любите или что? И то, и другое? А как это возможно? Поцеловать в щечку своего мужа, откусить ему ухо? Но это кушать любишь, это означает другая любовь, понимаете? То есть любовь это бескорыстное чувство, означает сделать пользу какую-то. Если мы курочку того, и потом ее скушали, говорим, мне так нравится курочка, это не означает любовь. Вы же никто из вас не сожрал своего собственного ребенка и сказал, какой он вкусный у меня, сынок. Этой идеи же нет в голове. Но курочку мы едим. Но так как мы собачек не едим, поэтому мы их любим больше. Больше людей подняло, что собачки больше нравятся. Любовь не означает делать что-то для себя. Любовь означает делать счастливым кого-то другого. Однако же мы не понимаем это под любовью. Нам кажется, что любовь означает «я должен быть счастлив». В этом вся проблема. В результате такого понимания любви мы привязываемся к объектам своего наслаждения все больше и больше. Мы становимся зависимыми от них. От этого возникает ревность, угроза, жестокость, хамство, ворчливость, обидчивость. У женщины обидчивость означает сильная привязанность к наслаждению от своего мужа. У мужа жестокость, ревность, то же самое из-за этого возникает. Он сильно привязан к телу. Есть такой феномен сильно молодой жены. Он был в царской вот эпоху очень развит. Жена очень красивая, муж сильно привязывается к ней, начинает ревновать. Она не может не смотреть красиво. Молодая девушка не может не смотреть, она всегда смотрит красиво, она не может некрасиво смотреть. Но если она куда-то смотрит, то муж сразу видит в этом признак того, что она ему изменила. В результате он начинает злиться, ворчать постоянно, и он все время недоволен. Сильная привязанность к телу. Она же, наоборот, не сильно привязана к его телу, потому что оно уже старое. Она думает, Господи, зачем мне достался такой муж? Он постоянно над мной издевается. И она ему из чувства долго улыбается. Кто из них кого любит? Он ее любит, нет? Он любит ее, нет? Нет. Он просто хочет наслаждаться ей. Она его любит? Нет. Она им наслаждаться не хочет. Ну и не любит его заодно. Следует понять такую вещь, что любовь это всегда взаимное чувство. Невозможно не любить того, кто тебя любит по-настоящему. Согласно ведическому знанию, если вам хотя бы раз в жизни встретится человек, который вас любит, вы не сможете его не любить. Не имеет значения, какого он будет пола, старше или младше. Может, он будет вообще уродом. Не имеет значения, любовь проявится к нему, как естественное чувство к тому, кто тебя любит. Однако же половое чувство не является как таковое по большей степени любовью сразу. Это чувство желания пользоваться чужим телом. Мы чувствуем это как любовь, но на самом деле это не совсем другое чувство. Может ли возникнуть любовь в семье? Да, со временем может возникнуть. Сначала чаще всего это просто сильное половое чувство. Выглядит как любовь. Забота друг о друге есть. присутствует. Но для чего? Для того, чтобы наслаждаться. Для чего молодая девушка заботится о муже? Потому что ей приятно и нравится о нем заботиться. Для чего муж заботится о своей жене? Потому что ему приятно. Но это является любовью или нет? Точно так же, как лопать курочку. Нет никакой разницы. Мы хотим скушать. Мы хотим наслаждаться. Мы не хотим отдавать. Но веды говорят, постепенно эта идея корыстного использования тела друг друга, она закончится в семье. И начнутся большие страдания. Потому что к телу, к чужому, своей жены постепенно муж привыкает. Так же, как жена привыкает к телу своего мужа. И он не дает ей столько наслаждений, сколько раньше. Это и всем известный феномен. И дальше начинаются страдания, потому что любовь-то кончилась. Прошла любовь, повяли помидоры. Нет любви больше, одна ругань осталась. Поэтому пока вот этот период идет, такое вот взаимное увлечение, надо чем заниматься? Надо начать культивировать настоящую любовь. Надо начать бескорыстно что-то делать для близкого человека, стараться для него. Постепенно настоящая любовь появится в сердце. Настоящая любовь означает очень сильное чувство уважения, заботы и так далее, которое отличается от чисто корыстного желания. Я о нем позабочусь, а он как мне делает на самом деле каждый раз. Это совсем другое. Итак, первая стадия развития безумия – привязанность к объектам своего наслаждения. Дальше из этой привязанности рождается вторая стадия – сильное желание наслаждаться этим объектом. Вторая стадия безумия стала в два раза больше в этом момент. Не желание служить, а желание наслаждаться. Дальше третья стадия. Если человек не может наслаждаться тем, кем он хочет наслаждаться, это состояние превращается в гнев. Гнев. Третья стадия. Дальше. Гнев вызывает сначала жадность. Вы видите, мы перечисляем 6 врагов сейчас человека. Гнев рождает сначала жадность до объекта. Человек хочет воспользоваться, но гнев нарастает. И если он не удовлетворит свое желание даже с помощью гнева, то наступает четвертая, следующая стадия, которая называется иллюзией. Человек попадает в иллюзию. И дальше развиваются уже стадии этой иллюзии. Первая стадия иллюзии, она заключается в том удивительный феномен, который никто не может объяснить. Человек перестает помнить все хорошее, что для него сделал тот человек, на которого он разгневался. Вот если вы сейчас на кого-то злитесь, попробуйте вспомнить, что он хорошего для вас сделал. Эта память будет как в дымке. Невозможно, даже если вы вспоминаете, все равно вы чувствуете, что то, что он сделал плохого, это гораздо больше, чем то, что он сделал хорошего. Все равно такое чувство есть. Невозможно вспомнить. Если человек вспоминает, что он сделал хорошее, значит он сразу раскаивается по поводу своего гнева, и на этом все заканчивается. Однако же человек, если не раскаивается, он всегда будет помнить самое только плохое от него, и все. И хорошего он не будет помнить. Вот смотрите, был муж, с которым была сильная любовь. Сильная любовь, много заботы друг о друге, много, несколько лет совместной счастливой жизни. Потом так случается, что его заклинило там, или меня заклинило, или еще кого-то заклинило. В общем, он стал плохим, он разошелся со мной. Все, что было раньше забыто, остается последний миг вот этого того, что он так плохо поступил. Все, что он сделал хорошего, большого значения в сердце не имеет. То же самое, допустим, мать. Она может заботиться всю жизнь о своем сыне, всю жизнь. И если она вдруг ему сказала под конец их отношений, что, ну, близких отношений, что с этой девочкой гулять не надо, надо гулять с той девочкой. Или вообще отойди, не встречайся с ней, она принесет тебе страдания, то она становится врагом номер один, несмотря на то, что она всю жизнь отдала своему сыну, он плюет ей в лицо. Говорит, я тебя ненавижу, ты испортила мне всю жизнь. Так говорит матери. Итак, память, потеря памяти – это следующая стадия развития безумия. Память теряется от того, что было сильное желание, привязанность к объекту наслаждения. Теряется память о всех заслугах. Муж приходит домой к любимой жене, она постоянно заботится о нем, но она не приготовила сегодня пищу ему после работы или приготовила не то, что нужно. Он начинает злиться, говорит, ты такая сякая, как ты смела, почему так делаешь, ты не дает мне никакого толку, никакого счастья, столько пахал, работал. Он помнит в это время, сколько она сделала для него в жизни, сколько лет жизни она положила на то, чтобы ему помочь во всем. Он помнит в это время об этом, нет? Нет, не помнит. Он помнит только о вот этой семиминутной проблеме, которая возникла. Это называют сильная привязанность к еде. Если бы он контролировал свои чувства, были проблемы. Он пришел с работы, он желает всем счастья, смотрит каша позавчерашняя. Она ему говорит, вчерашнюю кашу будешь? Он говорит, да, приходи завтра. Вот, то есть, возможно, поесть только позавчерашнюю. Но если он желает всем счастья, то он удовлетворен, у него нет проблем. Он включает плиту, готовит себе сам, ест. Она не удовлетворена, она говорит, а что ты ни кашу позавчерашнюю не поел? Он говорит, да ты знаешь, как-то я упустил этот момент из своей биографии. Ну как-то отшучится и все. У нее нет проблем с этим. Понимаете, постепенно она понимает, как надо правильно относиться к мужу, что не надо ему предлагать позавчерашнее, надо приготовить, чтобы он покушал нормально. Очень трудно понять это, потому что это же и мужик, это у женщины тело чуткое, она не может позавчерашнюю кашу есть. А мужику дал, что есть, и все. Если его спросить, когда он кашу съел, его спросить, ты что ел через 5 минут? Не всякий мужчина ответит, будет думать. Итак, иллюзия. Первый этап иллюзии – это потеря памяти о хорошем, что было в человеке. Все начинается с привязанности. Дальше. Вместе с памятью снижается сила и чистота разума. Человек начинает сплетничать об этом человеке, несмотря на то, что он знает, что сплетничать – это плохо. Он начинает говорить о нем плохие слова, несмотря на то, что он знает, что если он говорит плохие слова о ком-то, он совершает оскорбление, и за это он будет отвечать в своей жизни. Самая большая заноза в нашей судьбе – это наше оскорбительное настроение. Больше всего страданий человек получает в своей жизни из-за того, что он обсуждает других людей, пусть даже плохие поступки. Но если он с ненавистью, с завистью, со злобой обсуждает плохие поступки других людей, это значит, что он будет в себе в жизни столько проблем приносить, сколько даже ему не снилось. Просто из-за плохого настроя. Этот плохой настрой приходит сам, мы его не зовем. Это следующая стадия безумия. Разумность снижается на какой-то момент, и человеку хочется злиться, говорить только плохое об этом человеке. И дальше последний этап развития безумия, когда человек не справился с этой ситуацией, его подкашивает, он теряет свое понимание счастья. Ну, допустим, жена, она все время, женщина, она все время, допустим, ее счастьем была семейная жизнь, там, и то да сё. И вдруг она сильно разгневалась на своего мужа, и до этого гнев ее не приводил к каким-то большим проблемам. Сейчас же, разгневавшись, она пришла к выводу, все. Больше я с этим человеком жить не хочу. Я хочу с другим жить, с каким-то. Мне надоело этот человек. В результате, все, что она накопила в своей жизни, и материального, и, может быть, духовного с этим человеком, все разрушено. Ничего не осталось. Больше нет ничего. Она осталась при нуле. У нее больше ничего нет. Думала ли она о том, что у нее ничего нет уже, когда принимала это решение? Нет, потому что так действует безумие. Это враг. Мы разбираем врагов. Он рушит жизнь человека. Враг означает сила, которая разрушает счастье полностью. Итак, разумный человек откажется от горы золота? Нет. Он скажет, я не хочу отказываться. Это моя гора золота, зачем я буду? Точно так же и накопленные совместные какие-то хорошие поступки, они дают ощущение счастья сами по себе. Даже просто дети, присутствие детей совместных, это уже источник счастья. Но человек в состоянии безумия отказывается от всего этого. И потом что с ним происходит? Два варианта. Или он дальше катится по своему безумию и даже не имеет помыслов о том, что он поступил правильно. Или он очень сильно раскаивается, когда чаще всего становится поздно уже. Понимаете? Таким образом, сильная привязанность рождает что? Страдания. Если жена сильно привязана служить своему мужу, но не привязана наслаждаться с его помощью, разве она будет впадать в такое безумие? Разве она так будет гневаться? Она привязана служить, он не дает ей возможность послужить. Ну, что же сделаешь? Будут заниматься чем-то другим. Она привязана служить. Она не привязана наслаждаться. Очень трудно понять эту идею. Ну, как это не наслаждаться? Наслаждение приходит само, мы говорили. Не надо думать о наслаждении. Надо желать служить, тогда будет счастье, само придет. Очень трудно понять эту идею. Безумия не будет, потому что если он не дает мне счастья, значит, он не удовлетворен, значит, я мало служу, надо больше что-то делать, помогать. Так мы с вами разобрали стадии развития безумия в сознании. Оно возникает всегда от чрезмерной привязанности к тому, чтобы наслаждаться самому. Сейчас мы с вами разберем, повторим стадии развития безумия в течение жизни человека. Каждый человек фактически проходит эти стадии безумия по жизни. В том случае, если он не меняет вот эту концепцию материального счастья на духовное счастье. Если он считает, что материальное счастье – это главное, так как мы по своей природе должны все время увеличивать свое счастье, то первое, к какой стадии он приходит, развитие безумия, это изнуряющий труд. Он начинает трудиться очень тяжело. Ему хочется больше денег, можно больше денег. Он начинает очень много работать. Эта стадия обычно захватывает человека в возрасте с 25 где-то. Ну, до 25 люди еще в основном увлечены сексом. Им не интересует сильно большой труд. Они как бы не хотят материального комфорта. Где-то после 25-28 лет человек начинает сильно интересоваться тем, чтобы заработать побольше денег. Потому что сексуальное чувство стихает, и ему уже хочется наслаждаться чем-то другим. Комфортом, пищей, сном и так далее. Он начинает много работать для того, чтобы иметь все это. И это длится где-то до 35-40 лет. Потом где-то к 40 годам наступает усталость, вторая стадия. Человек начинает чувствовать, что ему уже так, как раньше, работать нельзя, а он ничего в жизни так и не достиг, чего хотел. И у него возникает такая усталость, ну зачем я буду работать? А с другой стороны, он хочет опять продолжать наслаждаться этими материальными благами. И в этот период усталости некоторые люди начинают заниматься каким-то нелегальным бизнесом. Они говорят, раньше я был дураком, а сейчас я стал умным. На самом деле деньги надо зарабатывать по-другому. Надо совершать какие-то махинации, кого-нибудь грабануть, обмануть, облапошить, там еще как-то провернуть как-то деньги так, чтобы все остались без штанов, а у тебя появились. Это означает усталость тоже. Означает, что человек чувствует, что он не может нормальным трудом как-то достигнуть желаемого результата. Это вторая стадия развития безумия по жизни, вот как бы по нашей. Если человек не может никак добиться того, чтобы у него были деньги, то третья стадия у него наступает разочарование. Она обычно бывает с 45 до 55 лет. Он уже чувствует, что на самом деле он не может так работать, как раньше. А близкие люди его тоже не хотят обеспечивать, особенно. Он никому не нужен. Он чувствует разочарование, думает, зачем я жил для них за всех, зачем я на них потратил всю свою жизнь, зачем я столько работал, зачем я столько энергии отдавал. Меня никто не ценит в этой стране, родственники тоже особенно не ценят. Разочарование. Наступает ли разочарование у того человека, который всем желал счастья, трудился и чувство долга, но хотел счастье получать только из бескорыстной деятельности? У него будет разочарование, нет? Он счастье черпает изнутри себя. Рядом с таким человеком, как с медом, будут очень много друзей. Даже если родственники по закону судьбы его оставили, он будет, ему не будет кому прилагать свои силы. Он будет жить для этих людей. Даже если люди его совсем оставят, он может просто ухаживать за садом, постоянно заботясь за деревьями, за птицами, которые живут вокруг, за животными. Он будет испытывать счастье все равно. Даже если люди его оставили совсем, по карме ему надо же оставаться одному. Но все равно он будет счастлив. Понимаете идею? Человек, который жил для себя, будет разочарован, потому что он же хочет, чтобы была отдача. Он делает что-то всегда, что-то кто-то должен быть. Что значит жить для себя? Если я что-то делаю, должна быть отдача. Отдачи нет, значит страдание. Четвертая стадия – страх. Человек где-то испытывает страх от 55 до 65 лет. То есть он начинает чувствовать, что что дальше? Вот я прожил всю жизнь или прожила всю жизнь, а что дальше? А дальше ничего. Только старение, болезни, еще больше меня, от меня все отвернутся, еще больше у меня будет тяжелее жить, у меня скоро совсем не останется еды, и скоро мое жилье станет совсем гнилым, и станет совсем все плохо скоро. Впереди никакого счастья нет, такой человек думает, одни только страдания. Это четвертая стадия развития безумия. Потому что человек все еще надеется на материальное счастье, он не понимает, что его просто нет в этой жизни. Это самая большая загадка, которую нам предстоит разгадать. Его просто нет. Посмотрите, все проходят вот эти стадии, которые я рассказываю. И дальше пятый этап деградации. Пятый этап деградации или состояние безумия, оно может возникнуть не обязательно как старческий маразм в пожилом возрасте. Когда человек устал просто от этой жизни, ему больше ничего не нужно. Оно может возникнуть в любой момент. У каждого из нас. И как это, в чем это будет выражаться? Это будет выражаться в полном отказе от того, что мы имеем в жизни. В отказе выполнения своих обязанностей. Разрыв семьи, разрыв отношений с друзьями, работа брошена, появились наркотики, какая-то глупость, пьянство, еще что-то и так далее. Это означает просто как то, что вот эти все стадии, четыре предыдущих, человек прошел в прошлой жизни. И наступил момент по закону кармы, на него сразу наваливается безумие. Ко мне подходят каждый день практически люди, которые говорят, я не знаю, что мне делать. Я так хорошо жил. Наступило время, и на меня как-то все навалилось, закрутило. И у меня просто вот сворачивает крышу каждый день. Мне хочется все бросить, уйти куда-нибудь, остаться одному там, всех побросать, все, и все надоело. Не хочу больше так жить. Все. Это что за состояние? Безумие. Безумие означает, что человек лишается всего. Он добровольно лишается всего, что имел в жизни. Почему такое состояние возникает? Потому что пришла плохая карма, планета надавила какая-то, и все. Все начинает человек видеть в другом свете, своих близких людей, родственников. Он ничего не узнает. Иногда это разворачивается в течение нескольких лет. Была нормальная жизнь, потом раз человек начинает все хуже, хуже относиться. Его понесло куда-то, он сам не знает, куда его несет. Иногда это состояние приходит сразу, в один день. Оно может прийти мгновенно, человек может отказаться от всего в одну секунду. Ему все надоело, он все бросает. Ему хочется дальше уехать куда-то и не видеть никого. Как тут быть? Надо знать, что наши близкие люди в любой момент могут попасть в эту ситуацию. Поэтому мы должны стараться выполнять перед ними свои обязанности. Тогда долг наш будет гаснуть перед ними. Если они нас просто жестоко бросят, то в этом случае будет какая-то досада, но вот этого убийственного страдания, что я лишился, а объекта наслаждения не будет. Потому что можно желать ему счастья даже на расстоянии. Ты ему всю жизнь желала счастья, можешь и сейчас желать счастья, нет проблем. Кто тебе запретит? Однако же получать счастье от него уже невозможно. Понимаете, какая разница испытывать счастье от того, чтобы бескорыстно что-то делать, и от корыстного счастья получать радость? Очень большая разница. Некоторые люди даже не понимают, что можно желать счастья тому человеку, который от тебя ушел. Однако же это возможно. Теперь мы с вами разберем еще одну классификацию, тема серьезная. Эта классификация означает само состояние разума. Как разум покрывается безумием? Как это выглядит психически? Мы сейчас разберем. Первая стадия. Человек лишается понимания. Ну, это было давно, эта стадия у нас была уже давно. Не думает, что в этой жизни. Она была очень давно. Она означает, что человек лишается понимания своей духовной природы. Он уже не понимает, что он душа. Ему хочется жить для тела. Он смотрит на себя в зеркало каждый день, думает, я старею. Но ты не стареешь, ты душа, тело стареет. Ты живешь в машине. И это говорят, тело, значит, на санскрите знаете, как звучит тело? Слово «тело» знаете, как звучит? Одно из значений. Янтра. Что такое янтра? Янтра – это машина. Янтра переводится «машина», механизм для достижения какой-то цели. Веды говорят точно так же, как пилот летит в самолете, и он управляет им. Точно так же душа управляет телом. Она летит в нем, ей кажется, что она является с этим телом, самолетом. Пилот тоже отождествляет себя с самолетом. Если он отождествляет себя с телом, он погибнет со своим, с пилотским. Потому что он габариты не впишется. Он должен считать себя самолетом. Он говорит тому, кто с ним связан, оператору. Он говорит, я лечу по такому-то курсу. Рядом со мной пролетает такой-то самолет. Я постараюсь его не задеть. Понимаете? Он говорит, я, это означает самолет в данном случае. Точно так же мы перепутали, мы считаем свое себя этим телом. Как это определить, что это так? Человек, который разочарован тем, что он стареет, означает, он себя считает телом. Все. Разочарование означает считание себя телом. Все. Другого нет определения. Дальше поехали. Что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Немедленно, как только человек теряет понимание истинного знания, что он имеет духовную природу, а духовная природа означает бескорыстное желание служить, также это означает духовная природа. Следующее стадия, он становится безответственным, в какой-то степени безответственным по отношению к окружающим людям. Ему хочется наслаждаться ими, ему не хочется что-то делать для них. Теперь посмотрите, насколько наша степень безответственности или безумия развилась сейчас в наших головах на земле, у жителей земли, что мы даже самой идеей часто не понимаем бескорыстно что-либо сделать. Нам очень трудно эту идею в голову свою вписать. Попробуйте сейчас выйти на улицу и просто с любовью дать кому-то, какому-то нищему гривню. Он взял гривню и даже на вас не обратил внимания. Почувствуете вы счастье или нет? Что у него стало больше денег. Очень трудно. Будет казаться, ну почему он отвернулся-то, гад такой? Я же бескорыстно ему деньги отдала. Бескорыстно означает почувствовать счастье. Отвернулся или не отвернулся, не имеет значения. Человек не ждет ничего взамен. Очень трудно достижимая ситуация психическая в нашей жизни. Насколько мы безумцы сейчас, представляете? Мы не можем даже понять, что такое бескорыстие. У нас этой идеи нет в голове даже. Очень трудно эту идею хотя бы в своей голове вытащить из нее, ее изнутри. Это очень трудная задача на самом деле. Поэтому мы каждый день желаем всем счастья. Я желаю всем счастья. Ко мне подходят часто люди, говорят, я уже 2 недели желаю всем счастья, а геморрой все не проходит. Я говорю, а вы для чего всем счастья желаете? Чтобы геморрой прошел, он тогда вообще никогда не пройдет. Потому что вы думаете в это время о своем геморрое. Энергия не пополняется. Если человек думает о геморрое, он связан своим умом с геморроем. Он желает всем счастья, но думает в это время о геморрое. Энергия не пополняется. Как можно пополнить энергию счастья? Я желаю всем счастья, сверхдуша отдает энергию счастья, отдает из меня ее другим людям, и часть идет на геморрой. Само, понимаете, это не надо контролировать, это само пойдет на геморрой. Он сам будет лечиться. Если человек думает, я желаю всем счастья, сколько пошло на геморрой, он контролирует. Это означает корыстная деятельность, корыстная. Вот, таким образом, корыстная деятельность не приходит, не приносит успеха, потому что Кашпировский, допустим, он давал сеансы, некоторые люди, они вставали задним местом для лечения геморроя к телевизору. Они же совершали оскорбление на этого человека, представляете, стать задним местом, стоять. Он говорит, плывите по течению, там туда-сё, а ему задним местом пристали к нему и хотят вылечиться. Ну вот представьте, сейчас кто-нибудь к вам подойдет, задним местом встанет, вы будете любить этого человека, нет? Очень сложно его любить. Но так как люди друг с другом связаны на тонком плане, поэтому люди и лечились по телевизору, что связь-то есть, оказывается. Достаточно видеть человека, связь, оказывается, есть. Вот. Это был прямой метод доказательства того, что связь есть. Были лечебные результаты. Однако же мы не можем даже себе представить, что мы бескорыстно что-то можем сделать для кого-то. Мы готовы подставить заднее место вот перед кем-то, но сделать его счастливым мы не можем, не хотим. Это означает безответственность. Вторая стадия развития безумия. Дальше, третья стадия. Появляется сильное желание жить невежественной жизнью. Склонность быть нечистоплотным, склонность к плохим привычкам, склонность к мату, пошлым анекдотам, склонность к извращениям половым всевозможным. Склонность к какой-то вычурной одежде, которая не приносит никому никакого счастья. Вот склонность к какому-то неряшливому, пренебрежительному, наглому, жестокому, злому поведению. Все это, эти склонности означают третья стадия безумия. Эта третья стадия называется усиление влияния силы невежества на наше сознание. Нас начинают привлекать фильмы, где кого-то бьют постоянно. И даже это комиксами могут быть. Комикс означает в данном случае утрированная ситуация, что человека бьют столько, что он уже визжит, вот, и его продолжают бить и больше, он больше визжит, и все уже начинают смеяться. Потому что, ну как на это еще можно реагировать? Если есть в сердце жестокость, склонность к невежеству, то человеку нравится, когда человек другой попадает в какую-то неловкую ситуацию. Ему нравится, что его бьют постоянно там под затыльники сзади. Он такой растерянный постоянно. Вот, означает склонность к невежеству, жестокость. Дальше. Следующий этап усиления силы безумия. Человек перестает понимать, что он умрет. Четвертый этап. Кто из вас сейчас понимает, что он умрет? Поднимите руку. О, какие вы молодцы. Столько человек понимает. Я не понимаю. Столько человек понимает. Зачем я здесь сижу? Знание о том, что ты умрешь, означает, что человек перестает немедленно делать все второстепенное. Что самое главное для того, кто чувствует, что он умрет? Самое главное – это заниматься самосознанием, раскаяться в том, что ты сделал плохого, перестать думать об отдыхе, о лени, о ненужном. Нужно напрячься для достижения самого главного в жизни. Означает ощущение присутствия близкой смерти. А разве она далекая? 20-30. Мы не знаем, когда мы умрем. Вот в чем проблема. Может быть, завтра. Кто из вас уверен, что завтра он не умрет? Есть такие люди? Никто не поднимает руку. Знайте, что вы все так считаете. Или большинство, 99%. Потому что каждый из вас планирует что-то на завтра. Точно так же я планирую на завтра все. Это означает безумие. Почему? Потому что мы не знаем, что смерть может прийти в любой момент. Он также и приходит ко всем людям в любой момент. И тем не менее мы считаем, что завтра все будет хорошо, по крайней мере сегодня. Это означает безумие. Поэтому мы живем в очень расслабленном состоянии. Мы откладываем все самое главное в своей жизни. Это простить всех людей, попросить прощения, начать думать о Боге, желать всем счастья. Самое главное мы откладываем на завтра. Это означает безумие. Завтра еще не помру, все будет хорошо. Означает безумие. Дальше. Пятая стадия. Пятая стадия означает Перелом сознания – это до такой степени переламывается сознание, что человек начинает искренне верить, что только деньги и богатство, и слава могут принести счастье. Другого способа быть счастливым нет. И мы вот это с пятой стадии начало нашей жизни на земле. То есть до пятой стадии мы уже получили все это безумие уже себе, еще до того, как мы попали на эту планету. Потому что если бы мы на самом деле дошли даже хотя бы до четвертой стадии, то мы были, жили гораздо более лучших условиях, чем сейчас. Потому что то, что вот мы сейчас живем здесь, это означает, что мы сильно хотели жить для денег. Это место на земле, земля – это место, на котором все стремятся к деньгам. Или большинство, ну посмотрите, большинство людей живут для денег. Они хотят заработать больше денег, большинство людей. Немножко повторяется с тем, что мы уже говорили. А это означает, что то, что мы сейчас в тех условиях, в которых мы находимся, мы повторяем эти все остальные стадии. То есть вот эти предыдущие стадии мы уже прошли в прошлых жизнях. Дальше следующая стадия – это сокращение рабочего свободного времени, увеличение времени на работу, увеличение времени на труд. Дальше – усталость. Восьмая стадия. Человек просто не может думать о самосознании, потому что у него нет времени и сил. Он усталый, больной, нет времени, много работы, много обязанностей. Нет возможности думать о самосознании. О самом главном думать нет времени, нет возможности. Девятая стадия, последняя. Полное равнодушие к своей будущей судьбе. Полное равнодушие. Такие люди рассуждают таким образом. Они говорят, ну какая разница, кем я рожусь в следующей жизни? Я же себя не знаю в следующей жизни и не узнаю. Они так думают искренне, как бы себя. Если им сказать, что ты на самом деле будешь тем же самым человеком, просто в другом теле, будешь чувствовать себя тем же самым, этот человек ни за что не поверит. Он скажет, ну как это возможно, ну тем же самым, как это возможно? А вот так. Ты был в грудном теле маленьким ребенком, ты чувствовал себя тем же самым, что и сейчас. А если ты не чувствовал себя тем же самым, почему же ты себя считаешь, что ты был в грудном теле? Если ты считаешь, что ты был ребенком маленьким, значит, ты считаешь себя тем же самым. Но тело-то было совсем другим, оно было очень маленьким, не похожим на это. Это уже старое тело, или пожилое, или там зрелое. В любом случае, это другое тело. Точно так же мы можем чувствовать себя тем же самым и в следующем теле. Нет никакой разницы. Надо понять этот факт. Он очень простой. Однако же, мы абсолютно равнодушны к тому, что будет с нами завтра. И это является последней степенью безумства. Как в этой песне поется. Там смотрю что-то на тебя и дохожу до последней степени безумства. Вот, ну что-то такое. Мне очень нравятся эти песни эстрадные. Они очень много имеют в себе философских моментов, но те, которые поют, они этого совсем не понимают. Допустим, Алла Пугачева поет. Старинные часы еще идут. Она в силу времени рассказывает этим свои песни. Но она не понимает, что... Ну, может быть, и понимает, конечно. Но если человек понимает, то он должен жить, соответственно. Старинные часы, свидетели и судьи. То есть время – это свидетель и судья. Вот. И дальше. Жизнь невозможно повернуть назад. То есть время всегда движется вперед. И время ни на миг не остановишь. Ни на миг не остановишь. Это значит, что надо срочно заниматься самосознанием. Но, необъятна ночь. Мы не будем заниматься самосознанием. И одинок мой дом. А старинные часы еще идут. Еще идут. Еще идут. Представляете, какое переплетение философии и глупости одновременно. Это не касается Пугачева, это касается всех наших песен. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Ну, преодолевай. Можно отправиться прямо в духовный мир. Однако же наш простор заканчивается в этой, в шахте с каменным углем, стахановским движением. А потом покалеченной жизнью и надорванной спиной. Это означает безумие. Мы говорим о счастье, поем о нем, но на самом деле мы этого всего не понимаем. Много философских тем затрагиваем в своей жизни. Сейчас даже уже молодежь уже начала немножко просекать этот момент. И сейчас в последнее время такие песни появились, типа вот этой вот. Что-то такое, ты такая страшная, что-то и в косметике, и без косметики. Такая страшная. У-у-у. Это означает безумие. Полная шизофрения. Но если страшная, ну зачем тебе петь об этом? Какой смысл? Ну и пой о чем-то другом. Что больше привлекает тебя, чем петь о страшном. Дальше еще одна классификация, и потом будет ответы на вопрос. Когда человек впадает в сильное вожделение по отношению к противоположному полу, с одной стороны, это неплохо, потому что от этого может возникнуть хорошая семья со временем. Однако же следует знать, что сам процесс является опасным. И человек должен изо всех сил бояться его. Несмотря на то, что многие люди, наоборот, во сне видят, когда же эта сила войдет в их сердце. Сила любви, неистощимой, сильной, неукротимой любви в отношении к противоположному полу. Люди часто спят и видят эти картины, как только, когда же эта любовь придет в сердце. Однако же ведическое знание говорит, что это будет самым несчастным моментом в твоей жизни, дорогой мой друг, так говорят веды. Итак, первая стадия. Как только эта сила неукротимой любви к противоположному полу в ненужный момент времени, когда ты уже женат, входит в твое сердце, то это немедленно означает лишение благочестия. То есть просто эта сила входит в твое сердце, ты уже лишен благочестия, потому что эта сила, она неукротима. Она заставляет человека думать о чужой женщине, и его семья становится ему уже не нужна. Это уже означает лишение благочестия. Все, такого человека не будут воспринимать серьезным, не будут воспринимать с хорошим человеком. Те, кто его знает, они будут думать, что он на самом деле не очень-то хороший человек. Он бросил своих близких людей и так далее. Дальше. Вторая стадия. Психический паралич. Означает, что человек теряет самообладание полностью. Ему хочется достигнуть своей цели любой ценой. Он готов отдать свою жизнь на это. И мы знаем много примеров. И песни в основном об этом поются. Порадуемся на своем веку. Красавице и кубку, счастливому клинку. Счастливый клинок означает, кого-то зарубил. Потому что как он по-другому может быть счастливым? То есть порадуемся женщине, спиртному и убийству. Вот. Этому мы можем радоваться. Сильное желание радоваться этому означает паралич психический. Человек не может уже отойти от спиртного. Все, его тянет туда. Дальше он не может отвернуться от противоположного пола. Его тянет. И он не может отвернуться от того, чтобы издеваться над кем-то. Он становится этим... там, каким-нибудь садистом, там, и так далее. Тоже это желание насилия, оно тоже так же завораживает, как и вот эти два предыдущих. Дальше, следующий этап поражения вожделением сердца называется притупленность сознания. Человек теряет восприятие окружающего мира. Сначала его привлекает окружающий объект, а потом у него постепенно сознание начинает как бы утекать из головы. Это означает, что его спросят, ну ты посмотри на себя, ты там помятая рубашка, там у тебя то да сё. Он смотрит, как будто с ним говорит вообще просто человек на другом языке. Он не понимает, о чем речь вообще. Он говорит, ты бросил работу, то у тебя, то ты не спишь всю ночь, хоть засни. Он смотрит, он не понимает, о чем речь. Ему совершенно неинтересно, а не эта рубашка, не то, что он не спит. Он полностью прикован к своему желанию наслаждения. И больше у него нет никаких идей внутри. Дальше наступает психическое истощение. Если дальше любовь такая сильная, что она вызывает психическое истощение, то человек начинает худеть, чахнуть на глазах. Часто такая любовь бывает у молодых девушек, которые еще не вышли замуж. Первая любовь, моя земная. Я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Потому что, оказывается, вот бывает четвертая стадия, психическое истощение. А еще бывает пятая стадия, означает безумие. Безумие в данном случае означает, что человек может повеситься, отравиться, выйти на дуэль, пиф-паф. Вот, и все остальное, это все означает безумие. Вот последняя классификация. Теперь... Ваши вопросы по этой неприятной лекции? Какие есть вопросы? Тема самая сложная практически, вот сегодняшняя, очень сложная тема. Думаю, у вас есть вопросы. В основном они будут заявлениями, я понимаю это. Но тем не менее, как бы я готов смириться, заявляйте свои протесты. К сожалению, я не успеваю. Просто у нас еще две лекции в субботу. Я хочу по этому семинару лекцию пропущенную прочитать. А в воскресенье будет лекция для тех, кто лечится. Она будет... Сейчас в конце лекции объявят, во сколько она будет в воскресенье, эта лекция. Я буду рассказывать, как пользоваться камнями, как их переставлять там и все прочее, как они действуют, чтобы сразу всем это объяснить, чтобы не было никаких проблем. Как отличить сразу духовную организацию от секты? Спасибо за хороший вопрос. Отличие очень простое. Сектанты всегда ругаются о тех, кто находится с ними в разной вере. Духовная организация, это я не говорю вам свое определение, я говорю определение вед. Духовная организация – это та, которая воспитывает святых людей. Это означает, что нет идеи противопоставлять одну веру другой. Она может где-то есть у каких-то людей, которые этим любят заниматься, но в целом у философии нет такой идеи. Если философия вся пропитана желанием противопоставлять, сопротивляться, ненавидеть, это означает секта. Секта может быть очень большой или очень маленькой, не имеет значения. Секта означает люди, объединенные духом вражды между собой. Поэтому во всех странах, даже в коммунистической, не любили секты. Секты ведь они совершенно беспардонные. Они могут там поубивать своих, даже своих представителей. Там, допустим, были такие секты, которые сжигали всех, кто поклоняется в этом направлении, следует этим направлениям. Самоубийством люди заканчивают жизнь. Или террористами становятся. Они начинают убивать всех, кто не следует этим направлениям. Или они просто ругаются, злятся, потом провоцируют войны или конфликты межнациональные и так далее. Это все секты. Настоящая духовная организация означает, нет никакого противопоставления. Ты занимаешься так духовным знанием, пожалуйста, если тебе нравится, занимайся. Даже если это знание, как ты считаешь, не приведет к успеху, ты не должен отворачивать человека от него, потому что человек должен почувствовать, попытаться найти вкус там. Однако же, согласно ведическому знанию, все основные религиозные направления, которые существуют, способны привести человека к Богу. Вопрос только, как им следовать. Если ты следуешь как сектант, тогда ты не придешь к успеху. Если ты следуешь не как сектант, действительно любишь ближнего и так далее, тогда в этом случае, несомненно, успех гарантирует. Я вам сказал ведическую точку зрения, не свою. То есть вы делаете вывод. Нужно ли помогать алкоголику, который валяется на дороге, и как? Ну, вообще, помогать ему, это означает валять дурака. То есть пытаться поднять пьяный каламбур. Но если говорить серьезно, то помогать нужно, особенно зимой. Он может замерзнуть насмерть. Единственное, что вы можете сделать, это надо затащить его в какой-нибудь подъезд, чтобы он там валялся. Там, по крайней мере, тепло. Как и что еще можно сделать? Можно вызвать милицию, тогда там милиционеры, они сделают ему точный массаж палочками, массажными палочками. Если они сделают это аккуратно, то все будет хорошо. Если неаккуратно, значит он станет калекой на всю жизнь. Поэтому я не знаю, как ему помочь. Самое лучшее — это в подъезд затащить, мне кажется. Больше Какая может быть помощь? Если, конечно, это алкоголик не является вашим мужем. Тогда в этом случае, я думаю, лучше всего затаскивать его прямо домой. Каков смысл во вкраплении золотого века сейчас? Вы уже давали мне этот вопрос, я уже отвечал. Давайте мы с вами поговорим об этом в следующий раз. Смысл такой, что всегда во всех периодах жизни Вселенной существуют всплески прогресса. И это происходит в силу влияния времени. Просто накапливается достаточно благочестия во Вселенной. Происходит определенный всплеск. И сейчас намечается такой всплеск, несмотря на деградацию, эпоху деградации, должен идти всплеск, начаться. По идее, он, говорят, уже начался 500 лет назад. Почти никто не замечает. Но, тем не менее, признаки какие-то есть. Он сначала будет характеризоваться тем, что более чистое духовное знание начнет распространяться среди людей. И даже те веры, которые верили в Бога по-своему, они очищают свою веру, начинают очищать ее, более правильно воспринимать. Вот. И дальше как бы появятся люди более чистые по сознанию со временем. Будем надеяться, что это так. Веды предсказывают, вкрапление золотого века сейчас начинается. Будет длиться 10 тысяч лет, 500 лет уже прошло. У нас все впереди. Смысл такой, что приходит время и происходит прогресс какой-то на земле. Он может тоже происходить. Муж пьет, прошу Бога чувствовать, избавить его от этой привычки. На работе подсоветовали давать таблетки, которые вызывают отвращение к алкоголю. Можно это рассматривать как помощь Бога и лечить мужа таблетками? Можно. Все, что ей помогает ему, это является помощью. Однако же, если вы чуть-чуть передозируете, и он отбросит копыта, это не означает, что вы ему помогли. Потому что некоторые жены, они склонны дать одну таблетку больше, а вось получится. А он, так как он проспиртован, ему все равно. Это не означает забота. То есть надо иметь в виду, что если таблетки вызывают какие-то неприятности в организме, отвращение, то это значит, что они ядовитые, то есть надо осторожно с ними обращаться. Могут быть проблемы, имейте в виду. Можно ли носить позолоченные часы с металлическим ремешком? Спасибо за хороший вопрос. Он всегда такие вопросы радует, правда? Вызывает счастье. Обычно человек выбирает мужа, жену по любви. Но тогда сильная опасность, безумие. Брак разрушается. Что делать? Выбирать того, кто меньше нравится? Спасибо за очень хороший вопрос. Это на самом деле по теме вопрос. Мне нравится, когда человек спрашивает по теме. Итак, удивительная ситуация. Надо выбирать человека по любви. Да? Но если выбирать по любви, то брак очень может быстро разрушиться. Так? Поэтому веды говорят, нет счастья тому, кто не понял, что такое счастье. Он даже имея объект своей любви, все равно потом дальше сильно привязывается к нему, становится ревнивцем, бьет там свою жену и все. Несмотря на то, что она очень красивая. Это означает, нет счастья тому, кто не знает, что такое счастье. Оказывается, если человек должен жениться по любви, он должен найти себе самую красивую, самую лучшую, самую хорошую во всех отношениях жену. Согласно ведическому знанию, человек не должен посвятить свою жизнь тому человеку, который недостоин этого. Надо свою благотворительность распространять вне семьи. Надо, чтобы семья стала крепостью для распространения благотворительности. А для этого близкие люди должны быть достаточно достойны друг друга. Они должны находиться примерно на равном уровне развития сознания. В этом случае они могут сделать много пользы для окружающих людей. Однако же само по себе чувство ощущения любви не означает, что надо привязываться к телу и говорить, какая ты у меня хорошенькая, я тебя никогда не забуду. Это все хорошо, но человек должен себе развивать желание посвятить свою жизнь, дать духовное знание близкому человеку. А для этого надо посвятить свою жизнь Богу. Потому что если он посвящает свою жизнь только близкому человеку, это означает привязанность, опять же, чрезмерно. Ведь надо какую-то другую силу дать. Если он дает ей ее же силу, разве это будет счастье? Надо откуда-то силу брать. То есть муж должен привязаться к Богу и давать эту силу жене. Это означает забота настоящая. Также мать должна привязаться к Богу и давать силу своему ребенку. Если она привязывается к нему, какую силу она даст ему? Эгоизма, силу эгоизма. Будет эгоистом вырасти. Также жена, которая сильно привязывается ее муж, она постепенно его под юбку, под каблук потом. И потом она уже не чувствует, что это сильно хороший человек. Она считает, что у меня муж тряпка. Он не может даже принять решение сам. Постоянно бегает ко мне, спрашивает. Таким образом, любовь нужна, сильная любовь нужна, такого условия. Но это означает гармония, любовь означает гармония в данном случае. Если сильная любовь есть, значит на каком-то центре гармония, сколько-то счастья в жизни будет. Но человек должен перебороть свои чувства, желание наслаждаться в момент брака. И он должен посвятить свою семейную жизнь тому, чтобы приносить счастье другим людям. Поэтому, согласно ведическому знанию, первый этап семейной жизни, семья создалась, они не должны помышлять о богатстве, о славе, о почете, о том, чтобы зарабатывать все деньги. Первые несколько лет жизни они должны просто жить для других людей, просто отдавать счастье всем, просто делиться счастьем со всеми. И в тот момент, когда у них по отношению друг к другу появятся истинные чувства, которые уже не сгорают, в этот момент их семейная жизнь будет успешной, устойчивой. Поэтому первый этап семейной жизни – это аскезы, согласно ведическому знанию. Надо давать людям счастье. Не нужно помышлять о том, чтобы много денег было прямо сейчас. Нужно действовать немножко в другом направлении. Что же делать, если вожделение вошло в сердце, если сила неукротима? Что делать? Надо просто признать этот факт, что это есть, эта сила существует. Если вы способны общаться со святыми людьми, если вы способны принимать их наставления, если вы способны молиться, то тогда есть что делать. Если человек к этому времени ничего этого не смог сделать, то как он сможет противостоять этой силе? Она разрушит его. Поэтому и говорится, единственная защита – это более высокий вкус к счастью. Вожделение – это враг. Враг номер один – эгоизм. Вожделение – это одно и то же. Он приходит в сердце, он не спрашивает. Он не говорит тук-тук. Он просто входит и все, а дальше уже думай как хочешь. Делай как хочешь, живи как хочешь. Он меняет разум человека, человек начинает думать, на самом деле вот эта девушка, она мне ближе, чем моя жена. Наверное, мы с ней были знакомы в прошлых жизнях. Я чувствую связь постоянную, она возрастает день ото дня. У нас не одинаковые мысли, одинаковые идеи, одинаковая походка, одинаковое лицо, одинаковые глаза. Что еще там может быть одинаково? Все одинаково. Так действует иллюзия, это сила. Вожделение, она так действует. Девушка встречает такого молодого человека, на нее же тоже действует. Она начинает делать так, как он хочет, подсознательно. Он ей говорит, а ты любишь мороженое? Она говорит, да. Он говорит, ой, я люблю. Он говорит, а ты любишь кино «Мертвые не потеют»? Смотрел? Она говорит, да. Он говорит, ой, я так люблю тоже. Все, и у них... И они чувствуют, что на самом деле у них всегда во всем только общие интересы. У них не бывает ничего вообще. Они абсолютно схожи во всем. Так действует эта сила, она перекрывает разум. В этом состоянии сознания девушка ведет себя абсолютно идеально. И мужчина, молодой человек тоже. Все самые хорошие черты характера открываются в этом состоянии. Кажется, что он идеальный человек. Но его друзья так не думают, они ухмыляются. И она думает, они его просто не знают. Я гораздо ближе его знаю. Гораздо лучше. Придет время, посмотрим, как ты запоешь. Через лет 6-7. Где-то через 5 лет начинается отрезвление. Через 6 начинается тяжелый период уже. Потом 7 лет, это очень критический период. 7-8 лет семейной жизни. Начинается тряска сильная психическая. Если люди способны устоять в этой тряске, штормит семью, то тогда семья остается, не способна, она развалится. Может, тряска длится несколько лет, там, до 15 лет совместной жизни. Что делать? Надо искать прибежище у святых людей. В этом состоянии больше нет другого способа что-либо изменить. Иначе неукротимая сила будет действовать на сознание. Святые люди очистят сердце, от вожделения не нужно. Человек сильно привязан к алкоголю. Многие годы разрушает организм. А длится это 1-2 месяца 3-4 раза в год. Сначала пьет, разрушает организм, не может остановиться, затем очень болеет, затем родственники его выхаживают. Через время все повторяется. Если ему не дать пить, очень агрессивен, может покалечить. Как помочь человеку? Мы говорили, надо помочь себе. Человек пьет от того, что он не чувствует любви, сухость сердца. У близкого, у жены сухость сердца означает желание пить у мужчины. Надо растопить сердце. Как поется в песне, я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Да? Я не могу иначе. Да? Означает совсем другое чувство. Сухость сердца это другое. Что в глаза моего не видели, надоел. Человек может писать, что сделать, чтобы ему помочь. На самом деле он пишет, что сделать, чтобы себе помочь. Чтобы он перестал меня мучить. Это совсем другое. Это означает сухость сердца. Надо полюбить. Каким есть. Этого человека заботится о нем. И когда появится уже понимание, что все равно, пьет он или не пьет, главное, просто я могу выполнять счастливо выполнять перед ним свои обязанности. У меня такая судьба. С этого момента у него раскаяние появляется. Он начинает испытывать признаки раскаяния. Раскаяние означает контакт с бескорыстным человеком. Вы встречаете человека, которого сильно ненавидели, и он с вами говорит, как будто ничего не было. С любовью. Возникает раскаяние в сердце. Немедленно раскаяние, потому что на самом деле он не достоин такого отношения к себе. Точно так же бескорыстное отношение к мужу, у него в сердце раскаяние возникает. Он не может, раскаяние – это неизбежный фактор изменения отношений между людьми. Вот что надо делать. Как быть родным, не давать деньги, может покалечить, давать, способствовать деградации. Это уже, понимаете, люди в основном обсуждают технические моменты. Надо не технические моменты обсуждать, а главные моменты, стратегию. Ну, давать деньги, не давать, там все зависит от ситуации. Вопрос-то в чем заключается? Сама идея, весь ум положен на то, что создается ситуация. Допустим, взять двух петухов, сделать круг из людей и натравить этих петухов друг на друга. Они начинают клевать друг друга со всей силы. Но они виноваты друг перед другом или нет? Им надо вырваться из этого круга людей, которые их травят друг на друга. Точно так же действуют силы материальной природы на нас. Они нас создают ситуацию, мы начинаем ковыряться в этих проблемах финансовых, денег не хватает, то да сё, муж там алкоголик, вся сосредоточенность на этом муже, и это означает петля. Когда человеку муж алкоголик, что он должен, на чем сконцентрироваться должен? Он должен переключить внимание на другой вкус счастья, он должен думать о Боге. В этом случае спокойнее становится. Несмотря на присутствие мужа алкоголика, ситуация решается автоматически. Счастье приходит само, в результате мысли о Боге приходит счастье. Человек становится счастливым, несмотря на мужа алкоголика. Некоторые люди говорят, это значит безразличие на самом деле. Значит, ты его не любишь? Нет, голубчик, это не безразличие. Это правильное понимание вещей. Человек прикован к Богу, он испытывает счастье. Муж-алкоголик тоже оттаивает. Почему? Потому что счастье перепадает и ему. Источник счастья есть. В семье, когда они друг на друга замкнуты, источника счастья нет. Они истощают друг друга, они надоедают друг другу. Им становится, они ненавидят потом друг друга. Они говорят друг другу, чтоб ты сдох. Хотя до этого было источником счастья, потому что они истощились. Не было источника, они искали счастье друг в друге. Надо искать внешний источник счастья. Семья должна делать благочестивые поступки, тогда будет внешний источник счастья, тогда и муж будет оттаивать. Сильно сосредоточить свое внимание на муже не означает действие, которое приведет к успеху. Давать ему деньги или не давать. Надо отвернуться от этой идеи и подумать о том, где взять счастье. Тогда он сам будет отходить. Допустим, рядом с вами сидит голодный человек. Или вот такая ситуация. Человек умирает. Подошел врач к нему, он прикован к нему. Он прикован к нему и боится отойти. Но что он должен делать? Должен вызвать скорую помощь. Потому что если он будет тянуть хотя бы секунду, в этой ситуации он не сможет сам справиться с ситуацией. Он должен, там нужно искусственное дыхание и все прочее. Это можно сделать только в такой оборудованной ситуации. Но иногда человек, я сам был в этой ситуации, поэтому я вам говорю, но иногда человек просто боится отойти, он не знает, что делать. Так действуют гуны, силы материальной природы на нас. Они нас приковывают к ситуации, ослепляя нас, не давая нам возможности воспользоваться чем-то другим, более быстрым способом. Так человеку, у которого пьяный муж, женщина, она прикована к нему, она не знает, как о нем думать, хорошо или плохо, но она прикована именно к мысли о нем. Но она должна прикована быть к Богу в это время. И тогда сила счастья, она сама придет к этому человеку и растопит его сердце, наполненное спиртом. Спирт весь испарится, и он станет трезвым. Спирт из сердца близкого человека испаряется только любовью. Другого способа испарить его нет. А любовь надо откуда-то брать. На лекции счастье дает Свердуша. Или и свои прошлые заслуги. А, то есть счастье на лекции откуда берется? Нет, Свердуша дает счастье на лекции. Не каждый человек имеет заслуги, но если человек приходит на лекцию, он уже достаточно благочестив. А дальше приходит счастье. Если эта лекция действительно правильная, счастье придет. Оно приходит просто как награда. Духовное знание обладает беспричинной милостью. Оно не имеет никакой причины. То есть оно может наполнить человека до отказа, но при этом он его не заслужил. Единственное условие – он согласен слушать. Однако же мешают слушать наши прошлые грехи. Они говорят, не слушай этого, неправильно, это неправильно, мясо есть можно, все говорят об этом. Вот, однако же, когда человек полностью перебарывает себя и предается знанию, тогда счастье наполняет его полностью. Он испытывает огромное счастье. Но однако же его заслуга у него есть в этом. Он способен был победить глупые идеи в своей голове. Если он не способен, тогда счастье не наполнит. Называется скупостью сердца. Веды говорят, если ты хочешь попробовать какой-то вкус, тебе надо отказаться от того, чтобы в это время есть что-то другое. Понимаете, мы настолько часто привязаны к своим идеям, что мы не можем оторваться от них и принять какую-то другую идею хотя бы на время, чтобы окунуться в нее. Веды говорят, если ты хочешь попробовать меда, ешь мед. Но при этом ты не должен есть сахар параллельно. Иначе у тебя все перемешается, ты не сможешь вкус меда почувствовать чистый. Поэтому человек, который воспринимает знания, если он испытывает счастье от него, значит он окунулся в него. Это не обязательно полностью принимать. Надо просто окунуться. Признак разумности означает отсутствие эгоизма. Человек может окунуться в знания, но при этом не принимать полностью, он изучает дальше. Признак разумности. Отсутствие разума означает, я не буду это слушать, все. Надо разобраться сначала, потом уже делать выводы. Как достичь состояния самадхи? С помощью духовной практики другого способа достижения состояния самадхи или абсолютного счастья нету. Только духовная практика, больше нет другого способа. Некоторые люди думают, что они могут достигнуть самадхи с помощью секса. Так есть ответвление в духовных практиках, и одно из ответвлений, оно... Это частое ответвление. Оно говорит, что на самом деле надо просто удерживать семя. Постепенно счастье будет становиться все больше и больше. И таким образом происходит духовный прогресс. Вся энергия идет вниз, нижнюю часть тела задерживается, там накапливается, там все больше и больше. И это означает духовный прогресс. Духовный прогресс означает, что энергия вверх поднимается, а не вниз. Понимаете? Это же глупость. Так думай. Что делать, если ситуация обязывает выйти на дуэль, защищать честь женщины? Согласно ведическому знанию, если жене грозит позор, кто-то пытается совершить насилие, человек лишает кого-то жилья, поджигая его дом, человек лишает его детей, лишает средств к существованию своим действием, то в этом случае, согласно ведическому знанию, я не говорю согласно нашим законам, потому что у нас сейчас не ведические законы, но согласно ведическому знанию человек имеет право применить ту силу наказания, которая способна его остановить. Или он может его припугнуть, и тот остановится, или он может его побить, и тот остановится, или он может его прибить, если тот не хочет останавливаться. Все. Ту силу наказания, которая его остановит. Если ты отрываешь его от того, что он хочет надругаться над твоей женой, он не останавливается. Дальше надо что-то еще делать. Если ты видишь, что никаких сил нет, возьми рычаг хороший. Если у тебя рука слабая, значит, есть дубина большая. Подойди с дубиной, рассчитай так, чтобы жене не досталось. И щелкни ему по голове, и все, и ты будешь прав. Веды говорят, никакого греха нет. Человек очищается от грехов, если поступает так. Он не совершает никакого греха. Все. То есть выходить на дуэль, какая дуэль может быть? Если у тебя отнимают жены, никакой дуэли. Ты можешь подойти сзади к этому человеку и щелкнуть ему по затылку. Никакой дуэли не должно быть. Должен спасти жену. Все, никакой дуэли. Никакого благородства там, когда проявляется хамство. Дорогой мой человек, пожалуйста, не насилуйте мою жену. Какое благородство? Я вызываю вас на дуэль. Он говорит, погоди, сейчас, через 5 минут. Какое благородство? Надо хватать его за шкирку и выбрасывать из окна. Все, если он не раскаялся, если он продолжает что-то еще делать, не надо расправляться и все. Так говорят веды. Я не знаю, как это будет выглядеть согласно нашим законам. Это уже другой вопрос. Но веды говорят, никакого компромисса здесь нет. Если человек не раскаивается, дальше продолжай наказание. Как ты можешь? Если ты слаб, значит, можешь наказывать по-другому. Допустим, мужа убивают, жена сзади стоит. Рядом с ней лежит нож. Она должна взять нож и прибить этого человека просто, и все. Если она может, если у нее есть силы. Она не совершает греха. Все. Так говорят веды. Очень простые законы. Очень практичные. Есть ли здесь жестокость? Нет никакой жестокости. Есть чувство справедливости, что так делать нельзя, дорогие мои. Да? Поэтому здесь никакой дуэли не должно быть. Надо просто наказать человека и все. Какая может... А? А это уже другой вопрос. Если девушка еще не замужем, то согласно ведическому знанию, эту девушку могут отбить. То есть, если кто какой-то парень лучше показался, она может за него выйти. Если она еще не замужем, она имеет право, в принципе. Можно ли силой защищать права свои по отношению к этой девушке? Ведическое знание разрешает. Но только в одном случае, если девушка согласна, что они будут решать именно так вопрос. Если она не согласна, то нельзя допускать это. Например, в ведической культуре правители или кшатрии, у них было такое правило, то есть так как страной должен быть править самый сильный, самый достойный человек, должен быть очень доблестным. И поэтому он вызывал, то есть как бы человек хотел жениться на девушке, на царевне, и ему царь говорил, а ты вот, мы соберем как бы состязание, если ты победишь всех остальных воинов, тогда, пожалуйста, женись. Если нет, тогда твои проблемы. Она выйдет замуж за того, кто сильнее. Если девушка согласна с этим утверждением, тогда собирали состязание, и иногда заканчивалось даже не очень хорошо. То есть там цель их не была прибить друг друга, просто показать силу. Но иногда заканчивалось тем, что кто-то калечился и так далее. Бывали такие случаи. Является ли это чем-то беззаконным? Веды разрешают такие вещи. То есть ты можешь, это только в случае, если цари имеются в виду, правители. Простые люди не должны заниматься этими вещами. Надо как-то решать вопрос мирным путем. Если девушка не любит тебя, зачем ругаться, биться с кем-то? Если кто-то силком ее уводит, надо спросить ее мнение. Если она не хочет с этим человеком иметь дело, а он ее силком уводит, значит надо... Если, конечно, это не ее муж. Потому что иногда бывает так, что любовник приходит и говорит, ты знаешь, что она с тобой жить не хочет? Он говорит, муж говорит, первый раз слышу. Он говорит, теперь ты знаешь. Он подходит к его жене, говорит, ты согласна с этим? Она говорит, да. И он говорит, пошел отсюда вон, любовник мужу. Что должен сделать муж? Он должен отрезвить обоих в это время, в этой ситуации. Это не означает уже необходимость дуэли. Несмотря на то, что заниматься самосознанием, занимаясь самосознанием больше 10 лет после сегодняшней лекции, поняла, что нахожусь на последней стадии безумия. Очень хороший вопрос. Что дальше делать? Как жить? Поздравляю вас, вы уже на последней стадии безумия не находитесь. Человек, который понял, что он находится на последней стадии безумия, значит, он уже вышел из этой стадии. В этот момент, когда понял. Вопрос только времени, когда внешние факторы все нахождения на этой стадии тоже будут уничтожены. Все. Удивительный, хороший вопрос. Указывает на то, что лекция прошла не зря. Человек понял, что он уже не на последней стадии. Хотя он, конечно, этого не понял. Но, по крайней мере, он уже находится не на последней стадии. Если 99% людей находятся в состоянии деятельного безумия, какой уровень сознания следует считать нормой? Нормой, согласно ведическому знанию, считается сознание, когда человек действует из чувства долга, но пытается всю свою жизнь посвятить Богу или людям, самосознанию, в крайнем случае, если он атеист. Он бескорыстно действует, желая всем счастья. Однако же настоящая трезвость сознания означает понимание, что имеешь вечную природу, что надо жить для Бога. Это означает отсутствие безумия, согласно ведическому знанию. Если человек считает, что главное это деньги и заработать на жизнь, а все остальное это между делом, это означает безумие. Насколько бесполезно пить молоко для усиления разума человеку, который совсем своими поступками загрязняет разум. Пить молоко никому не бесполезно. Даже если человек своими поступками загрязняет разум и при этом на ночь пьет молоко коровье, значит, все-таки есть какой-то смысл в этом. Я знаю одного человека, который, будучи наркоманом, купил Бхагавад-гиту, поставил ее на стол, у него не хватало мозгов даже прочитать одну строчку. Он настолько уже отупел от этого наркомании. И он подошел к человеку, который ему дал эту Бхагавад-гиту, и сказал, «Ты сказал мне, что эта книга мне может избавить от страданий, но я не могу прочитать даже ни одной строчки», — тот ему сказал. «Как ее она меня избавит? На, возьми ее назад!» — над ним смеялся. Тот сказал, «Оставь себе, я тебе дам один совет. Открывай книгу каждый день, читай одно слово всего. Какое-нибудь одно слово, которое ты видишь, читай». Через 3 месяца он отказался естественным образом от всех своих вредных привычек и стал заниматься духовной практикой. Сейчас довольно это серьезная личность в этом духовном направлении, в отношении. Он забыл даже, он даже не помнит, в какой момент он перестал употреблять наркотики. Он не помнит этого момента. Это произошло само собой. Просто по одному слову читал, открывал и все. Таким образом, следует понять эту идею, что человек в любой ситуации способен изменить свою жизнь, если он знает метод. А метод означает общение с духовной силой. Зачем Богу этот круговорот? Душа туда-сюда, потом все погибнет. Есть в ведах ответ. И все сначала. Спасибо за хороший вопрос. Это очень важный вопрос, очень высокого уровня, философский вопрос. Согласно ведическому знанию, ответ таков. Так как мы имеем духовную природу, у нас есть абсолютная свобода выбора. Мы личности, мы все личности. Это означает, что у нас есть абсолютная свобода выбора. В тот момент, когда нам захотелось жить для себя в духовном мире, мы попали сюда, в материальный мир. Здесь созданы все условия для того, чтобы мы разочаровались в этом желании. Однако же, Бог не имеет права нас отсюда сам прийти и взять. Мы должны пройти весь путь, который мы захотели почувствовать. Поэтому в этом материальном мире существует бесконечное множество разных видов материального счастья. Человек, который привлекает с тем или другим видом, рождается в том или ином форме жизни. И он будет кувыркаться в этом мире, рождаясь вновь и вновь, до тех пор, пока он не примет ту идею, что счастье должно быть духовным. А это означает бескорыстная жизнь для Бога. и для людей. Таким образом, мы попали сюда просто потому, что у нас был определенный взгляд на жизнь, и так как есть у нас свобода выбора иметь этот взгляд, никто не может нас остановить в этом вопросе, никто не может остановить. Так действует наша природа, душа, дух, мы душа. Означает, у нас есть свобода выбора. Мы можем выбрать или так жить, или так. Мы выбрали жить так, поэтому мы здесь сидим. Так говорят веды, ведь отвечают на этот вопрос. Очень простой ответ. Как вести себя, чтобы помочь безумному, который, например, в семье? Я уже ответил на этот вопрос. В семье не бывает одного безумного. В семье бывает только два безумных рядом. Так как точно так же, как две собаки гавкают друг на друга, это означает, что они обе собаки. Понимаете, не бывает так, что одна собака гавкает, а вторая не собака, а ученый человек. Точно так же, если человека беспокоит, что в его семье безумные, это значит, что он сам недостаточно чист. Чистого человека не беспокоит. Ванга, допустим, у нее был пьяница муж всю жизнь. Но ее это не беспокоило, она относилась к нему с уважением, помогала ему во сне, несмотря на то, что она была слепой. Понимаете? Ее не беспокоило. Она говорит, ну что сделаешь, у него такая судьба. Я знаю его прошлую жизнь, почему он таким стал. Ну что я могу сделать? Я ему желаю счастья, забочусь о нем. Он счастлив по-своему, не может отказаться от спиртного. Бывают такие случаи, непреодолимая карма. У ней была в этом плане непреодолимая карма. Бывает, на всю жизнь, сколько ни делай, человек остается таким же. Бывает, что сдвиги идут. Чаще всего 90% людей способны преодолеть свою плохую семейную карму, но 10% не способны. Это не означает, что они будут несчастными. Ванга не была несчастным человеком, она была счастливым человеком. Таким образом, надо понять идею, надо помочь-то самому себе сначала, а потом уже ты сможешь помочь близкому человеку. Если ты считаешь, что он мешает тебе жить, значит, ты гавкаешься с ним точно так же, как эти две собаки. Чем же ты тогда отличаешься от этого безумца? Тем, что ты не пьешь? Но само по себе отсутствие желания пить, это не означает полная трезвость сознания. Ненависть – то же самое безумие. Или человек спивается, или человек ненавидит. Разницы нет никакой. В чем заключается трезвость сознания? Никакой трезвости сознания. Что человек спивается, что ненавидит – одинаковый результат деградации. Надо отказаться от ненависти, тогда будет трезвость. Слово «шизофрения» уместно к теме вашей лекции? Да, уместно, конечно, уместно. Есть разные проявления безумия. А шизофрения означает уже с рождения плохая карма. Если человек не хочет жить для других людей, он постепенно начинает замыкаться на своих собственных идеях. Так люди читают очень много книг, и они не хотят ни с кем делиться этим знанием. Они могут что-то делать для себя, но им очень трудно что-то делать для других. Такие люди постепенно замыкаются в своем собственном мире, потому что они никого не хотят видеть, никого не хотят слышать. Они хотят жить для себя. Это означает погружение в свой мир постепенно. Это и есть шизофрения. Психопатия что такое? Психопатия это когда человек очень сильно бесконтрольные чувства. Он увлекается чем-то очень сильно, не может остановиться. Он заводит себя все сильнее и сильнее. Потом наступает период раз сильного истощения, он начинает впадать в депрессию. Маниакально-депрессивный психоз. Он начинает в заторможенном состоянии находиться. Вплоть до полного истощения сознания. Он может стать абсолютным безумцем, он может увлекаться сильно чем-то, потом и такие люди, они могут при этом быть кандидатами наук, там, шахматистами хорошими, поэтами и так далее. Я когда учился в институте, у меня когда как бы была практика, там один в больнице, он каждый день вставал, снимал штаны и читал наизусть Евгения Онегина, Пушкина. Без всякой запинки, без штанов. Человек гениальный, но он шизофреник. Это означает жизнь. Он не соображает, что кто-то... Он просто ему нравится так делать, и все. Сейчас очень много шизофреников, которые думают, что они здравомыслящие. Они ходят без штанов, совокупляются друг с другом вперемешку. Курят наркотики. Слушают какую-то безумную музыку. и думают, что они очень здравомыслящие люди. Они могут собираться все вместе, большие собрания, и там просто это безумство просто начинает процветать. И это называется современной культурой. На самом деле это просто безумие и все. Нет никакой разницы между этим словом и этой культурой. Что должна делать жена, чтобы муж начал заниматься самосознанием? Она должна сама начать заниматься самосознанием. Потом муж начнет. Сначала жена начинает, потом муж. Означает эпоха деградации. Женщина деградирует медленнее, более устойчивая природа. Стабильная природа у женщины. Женское тело предназначено для отработки кармы, мужское тело предназначено для накопления. Если ситуация складывается плохо в семье, женщина начинает страдать, мужчина начинает грешить. Чаще всего так бывает. Женское тело предназначено для страдания, мужское для накопления. Они оба не знают, как правильно жить. Но что происходит с женщиной? Она начинает страдать. Что начинает происходить с мужчиной? Он деградирует. Поэтому надо помочь сначала самой себе. Надо понять, как правильно жить сначала самой. И тогда семья уже в целом начнет выправляться. Часто женщина не замечает свою деградацию. Он думает, я не пью, я не курю, я ничего плохо никому не делал. Почему я такая несчастная? Потому что очень много эгоизма, желание жить для себя. Я хочу быть счастливой, я хочу быть счастливой. Больше никаких мыслей у нее в голове нет. Чем она отличается от мужа-алкоголика? Ничем. Почему? Потому что она погружается в эгоизм так, она не может деградировать. Она имеет стабильную природу, она может страдать только за свои поступки. А мужчина может, у нее свободный полет. Мужское тело – это свободный полет. Хочешь – деградируй. Хочешь, не деградируй. Что хочу, то и делаю. Мужчина уходит от женщины. Женщины, дети остаются, и надо их как-то кормить. Ему все равно, у него свободный полет. Нет проблем. Означает неблагоприятное тело. Мужское тело неблагоприятно в Кали-Югу. Почему? Потому что свободный полет означает штопор. Он деградирует очень сильно, женщине мешает страдания деградировать. Она не может деградировать, как мужчина, потому что у нее есть дети, и надо за кем-то заботиться. Женское тело более благоприятно. Однако же, согласно ведическому знанию, в мужском теле можно быстрее достигнуть прогресса, потому что оно как вниз летит быстрее, так и вверх может быстрее полететь. Как помочь мужу? Надо помочь себе, потому что разницы-то между вами нет. Хоть и кажется, что он деградировал, на самом деле ситуация-то одинаковая. Надо начать самой заниматься самосознанием. Муж тогда станет лучше постепенно, но не сразу. А потом еще обгонит. Иногда такое бывает. Истощение разума может привести к смерти грубого тела. Так оно всегда и бывает. Если не пришло время, если смерть преждевременна, а бывает смерть преждевременная. После временной смерти не бывает. Нельзя пережить свой срок отмеченный. Преждевременная смерть бывает, означает, человек доживает в тонком теле. Как раз, когда разум сходит в состояние безумия, человек и может оставить тело. Он может пойти не туда, куда надо, может напиться до смерти, может накуриться там наркотиков до смерти, начать безумие. Разум ведет человека к смерти. Скажите, пожалуйста, если человек подавляет себе чувство любви, зная, что оно ему может повредить в своей семейной жизни. Он прав или нет? Конечно, прав. Конечно, прав. Я об этом всю лекцию говорил. Я подтверждаю свои слова еще раз, что человек должен подавлять чувство любви к другому человеку, нежели к своему мужу. Женщина должна подавлять это чувство любви. Мужчина должен подавлять чувство любви к чужой женщине, нежели к своей жене. И так он достигнет счастья, никак иначе. Только так он достигнет счастья. Это чувство является силой безумия, которое входит в его сердце. Через эту симпатичную девушку кобра безумия смотрит ее красивыми глазами и готова тебя заколоть в любую минуту. И яд проникнет в самое сердце, ты не сможешь оторваться от нее, будет разрушена вся твоя семья, дети для тебя станут чужими. И так далее. Это означает безумие. Насколько тяжелый грех убийства, и можно ли такому грешнику искушать свою вину? Иногда убийство вообще не является грехом, я уже говорил об этом. А вообще убийство — это самый тяжкий грех. Если человек защищает страну, на нее нападают агрессоры, он должен защищать ее и убивать этих агрессоров. Это не является грехом. Согласно ведическому знанию, все люди, которые защищают Родину, после смерти, какими бы алкоголиками они ни были, что бы они делали, они отправляют все на высшие планеты. Если он умирает в сражении за свою Родину, он отправляется на высшие планеты. В это время он очищается от всех своих грехов. Так говорят веды. Самый быстрый способ достижения рая. Многие воины это знают. Это не означает сесть в самолет и грохнуть какое-нибудь здание. Это означает защищать Родину от агрессоров. И никак иначе, господа. Не самим быть агрессорами и защищать Родину, а защищать Родину от агрессоров. Вот. Что касается вот этой вот идеи самой убийства, то она очень и очень призрачна. Потому что на самом деле никто никого не может убить. И никто не может быть убитым. Потому что мы все имеем духовную природу. Мы все души, понимаете, мы никогда не умрем. Однако же никто не имеет права человека лишать без основания жизни в том теле, в котором он живет. И даже маленькое животное, не то что человек. Нельзя без основания даже разрушать жизнь травинки. Не то что уж человека или муравья. Какое основание ты имеешь разрушать его жизнь? Никакого основания. Если есть основание, он разрушает там твою квартиру, то ты можешь там воспользоваться этим, защитить ее. И как-то там придется иногда убивать. Но если нет оснований, ты идешь просто по лесу, и у тебя есть возможность, ты видишь муравья, ты все равно наступаешь, у тебя нет оснований убивать его, за это придется отвечать. Таким образом, как бы идея смерти, она висит в воздухе постоянно. Мы же с ней всегда сталкиваемся, мы заходим в магазин, мы эта идея сразу появляется перед нашими глазами, это колбаса. Если мы едим колбасу, означает, мы поощряем спирт животного. Значит, будет спрос, спрос рождает предложение. Однако же следует знать, что это не способ достижения успеха в жизни. Человек должен знать, что иногда придется защищать права свои там и сражаться с кем-то. Иногда он может выполнять смертный приговор, но это не означает, что он грешник. Однако же, в противном случае, если человек не требует наказания, ни в коем случае нельзя причинять ему насилие, тем более убивать его. Это считается самым большим грехом, который только существует на этой земле. Без причины, без всякого убивать кого-то. За это придется отвечать тем же самым. Тебя точно так же без причины могут убить. Что делать, если семья уже оставлена, но пришло осознание неправильно сделанных поступков? Мучает совесть, состояние депрессии. Надо выполнять свой долг перед этой семьей. Если ты женщина, ты ничего не можешь сделать мужу, который уже является мужем другой женщины. Можно желать ему счастья. Наше понимание «делать» означает вырвать себе. Это не означает, опять же, то же самое. Бескорыстие. Желать счастья человеку, вот в чем бескорыстие. Пожалуйста, желайте ему счастья. Если он еще не женился, можно попытаться восстановить семью. Желать ему при этом счастья. Дать обещание, что будешь хорошо себя вести. По крайней мере, я буду хорошо себя вести. Надо такое обещание дать. Я не знаю, как ты, но меня это не волнует. Я хочу жить с тобой вместе. Если он согласен, надо жить, делать, как ты говорил. Дальше будет исправление, очищение от плохой семейной кармы. Дальше будет счастье постепенно, его станет больше. Не внутри семьи, так вовне. А как же понять «не убей»? Подставь щеку безумие. Нет, безумие – это не понимать, что такое «не убей». «Не убей» означает, что человек должен быть сострадательным, и должен во всех случаях, которых возможно, должен стараться принести счастье своим поведением. Согласно ведическому знанию, мудрец, даже наказывая, проявляет сострадание. Потому что он видит, что человек, если его не наказать, он дальше будет грешить. Это желание грешить – это сила, которая входит в сознание. И его можно остановить иногда только наказанием. Тогда такие священники, были святые цари, они могли наказывать. Это не означает что-то плохое. Однако же существует такой уровень сознания, когда человек настолько сильно постиг Бога, что он входит в состояние полного понимания, что такое ненасилие. Такой человек, видя душу, он видит, он любит Бога, он видит душу, высшую душу перед собой, и свою душу он видит перед собой. Для него не существует ни рождения, ни смерти. И все обязанности перед этим миром, они тоже отпадают. Такой святой может пройти мимо того, что кого-то убивают. И он при этом будет желать им обоим счастья, и они очистятся от его присутствия просто. Он уже не обязан вмешиваться в политику, там, защищать страну. Он отреченная личность. И в том числе, это как определить, что он отреченная личность? Когда к нему кто-то подходит и бьет его, он не защищается. Человек, который полностью погрузился в свои мысли в Бога, ему все равно, жить в этом теле или нет. Не надо это дешево воспринимать. Если вы чувствуете боль и вам хочется защищаться, но не значит, что все равно. Значит, обязанности по отношению к этому миру есть. Значит, ты должен вмешиваться в ситуацию. Должен защищать слабого. Иногда покалечить в каких-то случаях агрессора. Это неизбежно. Конечно, лучше его не убивать, как-то попытаться сделать по-другому. Однако же, если ты достиг совершенства, и ты настолько поглощен любовью к живым существам и к Богу, что ты даже можешь терпеть, даже не обращаешь внимания на нанесение телесных повреждений тебе, то в этом случае, несомненно, человек лишается всех обязанностей, и он может делать, просто идти куда-нибудь в лес, сидеть там, медитировать, желать всем счастья, все. У него нет проблем больше. У него нет больше никаких обязанностей перед окружающими людьми. Но такие вещи случаются очень редко. Во всех случаях человек должен стараться подставить вторую щеку. Означает не отвечать оскорблением на оскорбление. Но в том случае, когда он должен выполнять свой долг, он должен решительно выполнять свой долг. Это означает наказать того, кого нужно наказать, поощрить того, кого нужно поощрить. Это не в противоречии с принципом «не убий» находится, понимаете? Не в противоречии. Однако же есть мясо находится в противоречии с этим принципом. Потому что если ты ешь мясо, ты позволяешь, значит, потакаешь убийству животных. Для этого придумали очень замечательную теорию о том, что на самом деле животные не имеют внутри душу. Как же тогда они живут? Веды говорят, что все, что способно любить, любовь, способны животные любить? Способны. Все, что способно любить и радоваться, эта сила, несомненно, имеет внутри себя душу. Потому что животное стремится, почему оно способно любить? Да потому что животное стремится к счастью. Посмотрите, оно ищет пищу, ищет секса, ищет сна, ищет комфорта, точно так же, как и мы. Это значит стремление к счастью. Как можно по-другому объяснить, что животное ищет всего этого? Дальше, растение тоже стремится к солнцу, оно тоже хочет счастья. Значит, душа находится внутри, это однозначно. Желание любви, желание счастья находится, это значит, душа находится внутри. Веды говорят, мы можем убивать более низкие живые существа, потому что Бог нам дал возможность питаться ими. Не обязательно более организованные живые существа убивать, такие как животные и рыбы. Подумайте об этом. Все религии – это что-то поведение человека на земле. Затем тогда говорить о Боге – это лишь способ избавить человека от страха смерти и контролировать его поведение. Люди придумали Бога для самих себя. Хорошая философия безумца. Люди придумали Бога для самих... А как, кто их придумал, людей тогда? Как они возникли? С помощью белкового синтеза? Найдите хоть одного ученого, который синтезировал клетку, чтобы самопроизвольно там температура повышалась, понижалась, и клетка возникла. Кто видел, что такое произошло? Ни один ученый не может похвастаться этим. Самопроизвольно жизнь возникнуть не может. Присутствие жизни означает присутствие души. Если есть душа, значит есть высшая сила, которая управляет всеми процессами. Если есть маленькая душа, значит должна быть большая. Бог означает всемогущий. Бога никто не может создать, он всемогущий. А вот это уже другой вопрос. Это означает очинтие или непостижимое знание. Человек, наполненный, переполненный эгоизмом, думает, что он все может понять. Каждый суслик у себя на поле агроном. Мы все находимся в таком состоянии сознания, означает безумие. Нам кажется, что мы все можем понять. Однако мы даже не понимаем, где мы живем. Кто из вас знает, где он живет? Вы скажете, на земле. Ну хорошо, а что такое земля? Где мы находимся в пространстве, в небе? Кто может это понять из вас? Когда человек постигает Бога, тогда он обретает божественное знание. Тогда он все начинает понимать. В противном случае он будет только возмущаться все время. У него не будет никакой идеи, как достичь счастья. Сама возможность возмущаться есть даже у таракана. Но мы должны научиться не возмущаться, а принять знания. Это очень сложно, эгоизм мешает этому. Давайте все сядем прямо. Будем желать всем счастья. И как всегда, по традиции, включая святого человека. Кто-то из вас уже дома включает на постоянное время музыку с молитвами какого-то святого? Поднимите руку, кто из вас это сделал. Если вы это сделали, то это значит, что мои лекции не прошли даром. Потому что это самый легкий способ достижения, получения силы, духовной силы дома. Ничего делать не надо, просто включаете духовную музыку дома и все. И она постоянно играет. Ваша жизнь, ваша счастливая жизнь обеспечена. Вопрос только времени, когда все придет. Давайте будем желать всем счастья.